эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 28 сентября 2017 года, четверг. По одному из старинных, восьмой день месяца Божественного начала, 7526 лета, шестица. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Как человека и любовь соединить вместе». Вот такая интересная тема. Автор-сказитель Виктор Луговой. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей. Здравия всем, кто нас слышит. Я предлагаю тебе немножечко, чуть-чуть о себе рассказать и после этого уже начинать раскрывать тему. То есть, чем ты занимаешься, как ты докатился до жизни такой, какие твои интересы, почему такая тема была избрана. Пожалуйста. Благодарю. Я по жизни человек военный. В общем-то, так случилось в моей жизни, наверное, так было выбрано моей душой, этот опыт, который мне был нужен, что до определенного момента я не знал другой профессии, кроме как той профессии, которая называется «Родину защищать». И для меня это было естеством, потому что в нашем роду, по материнскому и по отцовскому роду, как выяснилось, и прадеды, и деды, и отец мой, и мне пришлось участвовать в боевых действиях. Мне в Афганистане, моему отцу, деду и моим дядьям, их четверо было по маминому роду, воевать в Великой Отечественной войне и защищать нашу родину. Поэтому для меня вопрос профессии был изначально понятен. Но в 93-м году так случилось, что я вдруг начал осознавать, что служить бы рад, прислуживать мне тошно. В тот период, когда шла ломка всего и вся, я вдруг понял, что вот так служить я не хочу и продавать себя не буду. И поэтому я честно написал рапорт, подал в отставку, и с 93-го года, с ноября 93-го года я фактически пошел другой дорогой, пошел в жизнь, пошел в люди и занимался поначалу бизнесом. Я сначала не понимал, почему меня понесло именно туда, причем в большой бизнес. И практически с 93 года по 2003 год я занимался бизнесом. Очень много чего прошел, очень много получил опыта, наверное, если так сказать. За эти 10 лет я, наверное, прожил еще одну жизнь, потому что там было все. Там было много боли, там было много борьбы, войны и всего прочего, там было много опыта, разного опыта. И когда судьба меня в 2003 году выводит на Международный благотворительный фонд, и меня делают представителем этого фонда по СНГ, России, России, СНГ и странам Балтии, вот, для меня это было, в общем-то, удивление, для чего это мне тоже нужно. И 8 лет практически была работа очень большая, наполненная, насыщенная. Как потом выяснилось, это один из моментов по отработке кармических программ, которые мне нужно было отработать. И вот после этого, когда я понимал, что все, дальше я как будто нахожусь в определенной трясине или в определенных, как бы сказать, стесненных условиях, где я сам себе не принадлежу, и где мне становится уже неинтересно. Я понимал, что со мной идет определенная игра. Я не понимал этой игры, я не понимал значения этой игры на тот момент. И когда фактически в 2009 году я принимаю решение о том, что я больше в эту игру не играю. На меня, конечно, смотрели мои коллеги, партнеры по бизнесу, которые ждали от меня решения многих вопросов, значит, с недоумением, потому что это было для многих шоком, как и для меня самого. Но решение я принял и вышел из этой игры. И где-то месяцев, ну, наверное, 6-8, была очень сильная ломка. Была очень сильная ломка, потому что фактически я начинал жизнь с нуля. Вообще с нуля. Знаете, вот как будто ты выбросился в открытое море, которое бушует, которое штормит. У тебя нет средств к спасению, у тебя нет никаких подручных средств для того, чтобы как-то спастись. Но ты понимал, что другого выхода нет, и тебе нужно прыгать в это море. И я прыгнул. Прыгнул в неизвестность, прыгнул фактически в бездну. И случилось чудо. В 2009 году моя дочь предложила мне поехать в Крым. Тогда он был украинский. Вот, и мы поехали с дочерью и внучкой на 2 недели на море. И вот там произошло событие, которое полностью развернуло всю мою жизнь. Первое, что произошло, мы на море попали в состояние, то есть я чувствовал это состояние, я видел его. Представьте себе пляж, где-то с километр шириной, который заполнен людьми, и на котором практически везде от края до края плачут дети. Столько вот плачущих детей, такое количество плачущих детей, которые я чувствовал, слышал тогда, я больше не слышал нигде. И я понимал, что что-то происходит, что-то непонятное для меня. И мне было непонятно, потому что наши дети в нашей семье, у меня дочь и сын, значит, они редко плакали. В основном, когда зубы резались или когда были какие-то моменты несправедливости с нашей стороны, когда мы взрослые там переходили какую-то черту и планку. А в основном, в общем-то, было, ну, состояние достаточно такое комфортное, тихое, спокойное, потому что, наверное, потому что я в месяц 2-3 недели проходил в командировках, как военный человек. Дома был мало, плюс потом в бизнесе практически все время за пределами дома. Поэтому дети были рады меня видеть, и поэтому у нас было достаточно такое теплая атмосфера в семье. Так вот, там на море, когда я вот это вот услышал, вдруг у меня возник вопрос, а как можно сделать так, чтобы дети перестали плакать? И однажды я пришел на море, я был один, дочь с внучкой не пошли купаться. И я как бы услышал плач девочки за своей спиной. Она плакала буквально вот за моей спиной, где-то в 3 метрах от меня, причем такими горючими слезами. И так сильно, так громко на весь пляж, чтобы ее все слышали, как ей больно и обидно, что мама и папа не разрешили ей купаться. Хотя сами в это время плавали в море. И знаете, как будто какая-то сила меня развернула к ней лицом. Я смотрю на нее. Представьте, вот стоит девочка, где-то 3-3,5 лет, белокурая, с огромными васильково-синими глазами, из которых капают слезы, как горошины. И я смотрю на нее, и вдруг вот ощущение непривычное для меня, потому что я никогда на это не обращал внимания. Как будто в мое сердце стало теплым. И из него я увидел такой золотисто-зеленый луч, направленный прямо в ее сердце. Я смотрел с удовольствием на это, потому что для меня это было необычно, непривычно, непонятно. И этот лучик к ней вот просто шел, просто светил. И я смотрю, прошло где-то секунд 30-40, и ребенок перестал плакать. И она смотрит огромными своими глазами по сторонам, пытается понять, откуда к ней пришло это чудо и это ощущение, это энергия любви. Я только потом осознал, что это было. И когда наши глаза встретились, вы знаете, вот этот взрыв встречной любви ребенка, которого любят. Причем любят без условий, просто любят вот такой, какая она есть. Я вам скажу, для меня это был отчасти шок, отчасти как вау, вот это вот ух ты, открытие, которое вдруг произошло. Я еще его не осознавал, но оно было таким необычным и мощным, что это захватило полностью меня. И вы знаете, мы были на море после этого дня еще где-то несколько дней. Так вот, эта девочка, все ее подружки, и там несколько ребят были, такого же возраста, вот они каждый день, как только я появлялся на пляже, они там были. Вот они вокруг меня сидели, играли, пели песни, обсуждали свои детские, вот взрослые темы по-детски. Им было очень комфортно рядом. Они от меня практически не отходили. На меня мамы смотрели с таким удивлением, что происходит. И для меня это был тоже необычный опыт. И когда я уезжал, я поехал к маме из Симферополя в Кировоградскую область, где живет моя мама с сестрой. И там тоже был опыт. В соседнем купе, а точнее, в соседнем купе поезда, мама с друзьями праздновали какой-то праздник. А маленький ребенок, тоже такого же возраста, где-то около 4 лет, практически был никому не нужен. И она сначала приставала к ним, чтобы они на нее обратили внимание. А взрослым было не до нее, потому что у них застолье, у них там интересные беседы и так далее и тому подобное. Ребенок начал плакать. И я уже осознанно направил этому ребенку любовь. И сам уснул. Когда я где-то через полчаса проснулся, была тишина. Тишина, и никто не плакал. Все было тихо и спокойно. И вот с тех пор произошли удивительные вещи. Возвращаясь оттуда, вот как раз в этот же период, от мамы в Москву, со мной в плацкарте ехала семья с Дальнего Востока. Папа, мама, дочка и две собаки. Как они не пытались перейти в другой вагон, в отдельное купе, у них ничего не получилось. И я понимал, что что-то происходит, и для чего-то они вместе с нами едут. Я обратил внимание, что женщина ведет себя неестественно, все время держит спину, все время, как сказать, ей трудно сидеть. Вот. Мы с ней заговорили. Я говорю, вам трудно сидеть? Она говорит, да, вы знаете, вот у меня с позвоночником проблема, у меня две грыжи там, и так далее и тому подобное. Мы с ней начали разговаривать. И вдруг она спрашивает, а вы кто? Я говорю, вы знаете, как я понимаю, я биоэнергетик, парапсихолог. И достаю ей книгу Лулы Виилмы «Что такое душа?». Это одна из книг, которая вышла после ухода Вилмы с планов Земли, и издана была ее мужем и детьми. И она смотрит на эту книгу и говорит, вы знаете, когда мы 3 месяца назад с Владивостока ехали на Украину, одна ясновидящая нам сказала, вы встретите там того, кто лечит душу. Мы, говорит, за 3 месяца просмотрели всех, с кем мы общались. И вот уже садясь в поезд, мы считали, что, наверное, она ошиблась. Наверное, это все-таки не в этот раз, и, наверное, что-то не так. Но когда я вас сегодня встретила, и когда мы с вами поговорили, и когда вот вы мне кое-что рассказали обо мне же, и я вижу, что да, это ложится и меняет мое состояние, я понимаю, что это именно вы. О вас шел разговор. Я был очень сильно удивлен, честно вам скажу, потому что я еще сам не знал, кто я. И это было удивительно. После этого начали происходить очень, очень интересные вещи. 6 на 7 января на Рождество мне снится сон, где я вижу себя, и как я легко и просто открываю сердца, наполняю их любовью, а точнее через меня идет наполнение любовью этих сердец, как люди меняются и раскрываются, и как они становятся другими. И это все происходит, знаете, как вот по волшебству, легко, красиво, просто. И такое состояние удивления, радости, счастья, что неужели так просто? Неужели это все так просто? Но самое интересное, что когда я проснулся, я все это забыл. И я помнил только одно, что я сижу под огромным дубом, который корнями уходит в ядро земли, а вершина уходит в небеса, и даже вершины ее не видно. И я задал вопрос, а как же так? Как же я могу делать то, что мне показали, если у меня все это стерто в памяти? И пришел ответ. Когда ты начнешь это делать, по мере того, как ты будешь идти, тебе будет открываться твой путь. И по мере того, как ты будешь это делать, это будет происходить, и знания к тебе будут приходить. И вот уже больше 8 лет я занимаюсь ежедневной практикой, тем, что помогаю людям, которые готовы открывать их сердца, менять их сознание. Потому что самое главное, самое важное, самое значимое в нашей жизни, оказывается, ради чего мы пришли в этот мир, на эту прекрасную планету, в эту жизнь, это научиться любить себя. Мне было очень удивительно и, с одной стороны, радостно, а с другой стороны, я понимал, что это накладывает на меня огромную ответственность, потому что нужно соответствовать. Нужно самому находиться в этом состоянии для того, чтобы люди чувствовали этот поток, чувствовали эту энергию, которая через тебя идет к ним, потому что это энергия любви Творца. А если мы по образу и подобию Творца, то тогда мы такие же Творцы. Мы творцы своей собственной судьбы, своей собственной жизни. И все эти годы, работая с людьми, работая с теми, кто приходит ко мне с вопросом, как изменить свою жизнь, как стать счастливым, как поменять свое отношение к жизни, я получаю каждый день и каждый раз, когда мы работаем, прекрасный опыт, прекрасную информацию о том, что такое любить себя. Потому что жизнь начинается из меня, из каждого из нас. Жизнь не вовне, а жизнь внутри нас. И если мы осознаем, что все, что происходит внутри нас, формирует состояние жизни вокруг нас, то тогда нам нужно идти не вовне. Нужно не смотреть туда, за окно, когда мы смотрим из своего жилища на улицу, а смотреть внутрь себя. Потому что только там, в нашем сердце, в нашей душе, есть все ответы на все вопросы. Любить себя – это значит полностью, тотально принять себя такого, каким ты являешься на данный момент. Никто не хорош и не плох. Никто не является лучше или хуже другого. Каждый индивидуален. Каждый пришел сюда за своим опытом. У каждой души свой путь прохождения этого опыта. Но все начинается с любви. Мы сами начертали себе эту программу, мы сами начертали себе этот путь, мы сами выбрали весь этот спектакль, который мы расписали. Мы выбрали подмостки в лице наших родителей, в лице дома, в котором мы родились, в лице города или населенного пункта, в котором мы родились. Все то окружение, которое мы призвали к нам на помощь для того, чтобы они каждый играли свою роль в нашем спектакле и помогали нам осознать, что мы и есть любовь. Что мы и есть боги на земле, которые пришли сюда в это грандиозное переходное время, когда планета Земля идет в пятое измерение, когда все меняется, когда огромные потоки энергии, любви Творца и всех светлых сил идут на планету Земля для трансформации сознания всех находящихся на планете. В это время самое главное нужно понять, что с миром правит любовь. Бог есть любовь. Боль – это и есть божественная любовь, направленная на то, чтобы нас пробудить, заставить нас развернуться к себе и научиться смотреть внутрь себя, в свою душу и в свое сердце. Ведь наша душа состоит из энергии любви в том числе. И это очень сложно, потому что когда мы шли в этот опыт, мы так составили программу. Условия так были созданы, что, во-первых, мы огромные светоносные существа, в которую вмещается в том числе и одна из планет Солнечной системы. Земля поместились в это маленькое тело. И когда у нас с супругой был опыт взаимодействия с нашими родами, родами изначальной энергии нашей души, вы знаете, мы были в шоке. Первое, потому что, например, мужской род моей супруги не смог к ней подойти ближе, чем на 5 метров. Вот где-то, образно говоря, ближе 5 метров они не смогли подойти. Они стояли и говорили, если мы сделаем хотя бы еще на ступню шаг, то есть движение вперед, ваше тело сгорит. Оно не выдержит этого напряжения. Это первое. Второе. Первый вопрос был, как вы попали в это маленькое тело? И когда они посмотрели наш путь, долгий путь многих тысяч воплощений на Земле, знаете, мы почувствовали такую, с одной стороны, удивление, с другой стороны, уважение и любовь от них. Потому что они увидели, какой опыт мы проходим на Земле, какой опыт мы получаем на Земле и как он важен для всех родов, с которыми взаимодействует наша душа. И мы тогда вдруг осознали, что мы не тело, что все, что происходит с нами в физическом теле, это всего лишь опыт, который мы сами вызвались пройти для того, чтобы здесь, в этом огромном, мощном интенсиве, пройти по земле в быстром темпе и набраться того опыта, который нам не хватает, не только нам, но и нашим родам, для движения дальше, для построения других планет в роли творцов, в роли богов. И когда это к нам пришло, и мы увидели себя светоносными существами, вы знаете, удивительное было то, что мы никак не могли соединить вот это маленькое тело с вот этим огромным, светоносным, прекрасным существом, которым являемся. И на память пришла сказка Андерсена «Гадкий утенок». Если кто не читал, прочитайте. Это она с вами. Как мы, когда-то услышав от наших родителей, от родственников, от прохожих какие-то фразы в адрес себя, какие мы неуклюжие, никчемные или там еще какие-то, мы это восприняли настолько серьезно, что как гадкий утенок мы боялись посмотреть на себя в зеркало, увидеть свое отражение, какие мы на самом деле. И когда вот этот вот гадкий утенок, который был прекрасным лебедем, подошел к озеру и увидел себя, он вдруг осознал, что он давно не гадкий, а он прекрасный. Он прекрасный во всей своей красе, во всем своем величии. И вот это очень важно для нас с вами. Это и есть любовь к себе, когда мы вдруг начинаем осознавать, что мы всегда были и остаемся едиными в физическом теле с этим светоносным существом, которым мы по сути являемся. И вот это, оказывается, самое сложное для принятия многих людей. Потому что программы неверия, страха, борьбы, ненависти, жестокости и прочего, которые мы проходим на Земле, и нам помогают в этом все светоносные существа, и наши родители, и наш земной род, и наши близкие по семье, это муж, жена, дети, свекрови, там, свекры, тещи, тести и так далее, весь тот огромный социум, с которым мы взаимодействуем каждый день, каждый из них выполняет свою задачу, которую мы попросили его выполнять, для того, чтобы мы максимально быстро осознали, что самое главное в этой жизни, самое главное — научиться себя принимать полностью, тотально. И весь тот опыт, который мы считаем негативным, он не негативен, он тот опыт, который был нам необходим. И наша душа четко, конкретно, ежесекундно принимает в каждый ответственный момент времени самое лучшее решение, которое возможно из всех возможных. Так если это так, разве тогда есть что-то неправильное, как мы считаем? Разве тогда есть что-то такое, чего мы должны стыдиться, чувствовать свою вину, с чем нужно бороться? А это все ведет к страданиям. Потому что если мы не принимаем себя, не принимаем этот опыт, не принимаем эту помощь, которая идет к нам со всех сторон, это тоже любовь. Ведь души, представьте себе, светоносные существа — вызвались помочь нам пройти этот опыт, и они выполняют свою задачу максимально, в максимальном темпе. Они тотально погружены в это состояние, как и мы, чтобы мы поверили, что это наша естественная вот такая жизнь. А на самом деле это всего лишь игра. И в этой игре, как только мы начинаем задавать себе вопрос, а кто я? А для чего я здесь? А что означает моя жизнь? Чему мне нужно научиться здесь? Вот мой опыт показывает, с кем бы мы ни работали, с кем бы мы ни взаимодействовали с родами, везде шел один ответ. Вы здесь для того, чтобы научиться любить себя, чтобы научиться жить из любви, потому что только из любви вы начинаете творить вокруг себя другую жизнь. Только тогда вам открывается сокровенное, и вы начинаете понимать, что планета Земля прекрасна, что все устроено по божественному замыслу, и здесь никого не нужно спасать, и здесь никого не нужно учить, а нужно научиться принимать тотально себя. Принимать себя и темную сторону, которую мы считаем темной, негативной, и светлую сторону. И эти две стороны, плюс и минус, добро и зло, как мы считаем, хорошее и плохое, свет и тьму, принять как единое целое, соединить и сделать это нейтральным, ни хорошим, ни плохим. Поэтому мы и находимся в трехмерном состоянии. В трехмерном, потому что это три уровня: плохое, хорошее и нейтральное. И для того, чтобы мы двигались дальше, как двигается планета Земля, нам нужно этот урок выучить. Потому что не выучив его, мы не можем двигаться дальше. А выучить его мы сюда и пришли. И вот эти вопросы, которые встают у каждого. Что же такое любовь? Прежде всего, любовь — это состояние. Это состояние полного принятия себя. Из этого состояния мы изливаем этот свет и любовь в мир из сердца и души. И мы перестаем бороться, оценивать, страдать, болеть, стареть. Мы перестаем быть зависимыми от кого бы то ни было, потому что так устроены мы, как светоносные существа, что мы отдаем любовь, мы делимся этой любовью, мы излучаем ее в мир и наслаждаемся тем, что мы можем ее давать. Мы не требуем взамен ничего, потому что любовь ничего не требует взамен. Любовь самодостаточная. Человек, который находится в любви, он самодостаточен. И ему не надо никому ничего доказывать. Ему не надо никого ни о чем просить. Ему не надо ни с кем бороться. Ему не надо никого осуждать. Потому что любовь все принимает. Любовь просто любит все таким, каким оно есть. А оно прекрасно по своей сути. Потому что любовь видит суть. Не внешнюю оболочку, не вот эти зеркала, через которые мы смотрим на мир, а зеркала искривленные. Вот когда мы бываем в комнате смеха, там искривленные зеркала, и мы видим себя не такими, какими мы есть, хотя бы в том виде, как мы себя видим в обычном зеркале. А представьте себе, если эти зеркала еще больше искривлены. И каждый, находясь на своем уровне, имеет свой уровень искривления зеркал, и через эти зеркала он смотрит на этот мир. Поэтому у каждого своя правда. И каждый на своем уровне один и тот же вопрос – а что такое любовь, будет отвечать по-своему. И каждый раз, поднимаясь на новую ступеньку своего развития, ответ, что такое любовь, будет звучать по-другому. Потому что когда мы вдруг осознаем, что любовь у нас всегда была и есть, она внутри нашего сердца, она внутри нашей души, что наши родители, которые вызвались быть нашими родителями в этом воплощении, и вызвались учить нас, как наши индивидуальные, персональные тренеры, учат нас самозабвенно и тренируют нас до тех пор, пока мы не станем собой, то есть не научимся себя любить, принимать тотально. И как только мы научимся себя любить, мир меняется. И они перестают нас тренировать. И мы вдруг по-другому начинаем видеть друг друга. И все становится другим. Хорошо. Хорошо. Виктор, вот сейчас, так будем считать, что вступление довольно такое эмоциональное и довольно-таки интересно, на мой взгляд, прозвучало. Теперь, может быть, давай попробуем с тобой выяснить какие-то ключевые понятия, которые здесь в эфире у нас уже применяются и дальше, как я понимаю, тоже будут применяться. Любовь. У многих возникает часто вопрос, а что есть любовь? И каждый трактует это понятие по-своему. Кто-то говорит, ну, любовь – это уси-пуси. Кто-то говорит, ну, любовь – это вот бордель заходишь, и там выбираешь, что тебе нужно. Кто-то еще что-то говорит и так далее. Вот в твоем представлении, чтобы нашим радиослушателям и зрителям Народно-славянского радио стало понятно, что есть любовь в твоем понимании? Потому что пока ты говорил все-таки про чувства, ощущения, приятие и так далее. Вот хотелось бы разобраться с тем, что ты имеешь в виду. Любовь – это энергия. Любовь – это энергия. И энергия, которая по сути своей находится внутри нас. И идет через нас. Это огонь жизни. Это свет жизни. Это все то, что придает жизни интерес, радость. Это все то, из чего состоит по сути своей наша жизнь. Если посмотреть по большому счету, то все энергии, которые проходят через нас, это и есть энергия любви. Все, из чего состоит пространство и на Земле, и вокруг нас, это энергия любви. Деньги – это любовь. Благосостояние – это любовь. Здоровье – это любовь. Счастье – это любовь. Радость, но не та радость, которая закрывает внутреннюю печаль. Потому что чем радостнее человек, тем глубоко печально в него внутри. Это дуальность, которая происходит из страдания. Человек доказывает, как ему хорошо, на самом деле глубоко скрывая свою печаль. Поэтому еще раз напомню или повторюсь. Любовь – это состояние. Любовь – это состояние, это не чувство. О чувствах сложены песни, стихи, написано много книг, трактатов и так далее и тому подобное. Но это не любовь. Потому что состояние… Вот мы смотрим на солнце. Скажите, оно бывает более тусклым или более ярким? Да, там бывают определенные вспышки на солнце, которые происходят, когда солнце принимает энергию любви, излучаемой человечеством планеты Земля. И активируется еще больше. Но на Землю солнце светит одинаково всем. И также и любовь человека. Она всем светит одинаково, она всех принимает одинаково, она исцеляет всех одинаково. Даже если человек не думает никого исцелять, он просто находится в этом состоянии, и он заходит к любому, домой ли, или просто встал рядом. И это поле человек чувствует. Это магнит, к которому люди тянутся. Вот как, когда прохладно на улице, нас тянет к теплу. Вот такое же тепло излучает человек, у которого идет свет любви изнутри. Вот что такое любовь, если вот коротко. Коротко, хорошо. Так, ладно, дальше. Вот встает вопрос: человек – это кто в твоем представлении? Это любой, кто существует на Земле, или есть какие-то критерии, параметры, определяющие человека, чтобы тоже так уточнить? Если, как я говорил ранее, мы по образу и подобию Бога, или Творца, или Создателя, значит, мы и есть боги. Изначально боги, которые созданы для того, чтобы творить миры, пространства, вселенные, звезды, галактики и так далее. И здесь, на Земле, вот 7,5 миллиардов душ, которые находятся здесь, подавляющее большинство и являются богами. Потому что если наша Вселенная Млечный Путь исчисляется миллиардами звезд и планет, на которых живут души живых существ, и там триллионы, триллиарды, то 7,5 миллиардов душ, проживающих на планете Земля, это очень мало. Это очень маленькая капля. И сюда, на планету Земля, пропускаются только те души, которые действительно готовы прийти, чтобы за короткое время, которое отводится здесь на обучение, пройти этот колоссальный опыт и научиться любить, научиться снова из состояния трехмерного пространства, в котором мы закрыты были специально теми программами, которые принимали на себя и шли в этот опыт, болезненный, неприятный, но нам нужно было его познать, именно быстро. И вот сейчас, когда завершен 26-тысячелетний этап, и планета Земля переходит в новое состояние, и мы вместе с ней тоже. Вот эти все души, которые находятся в этот момент на Земле, это все души, которые обладают божественным статусом. Кто-то пришел сюда в статусе ангелов, кто-то пришел сюда в статусе сотворцов, кто-то пришел сюда в статусе богов. И белые боги, которые изначально по некоторым писаниям и по некоторым моментам, которые сохранились в много раз исправленной Библии, белые боги приходили на Землю именно для того, чтобы познавать этот опыт. И мы и есть белые боги. Да, среди нас есть и другие. Среди нас есть и те, которых клонируют. Их немного, но они есть. И есть те, которые пришли сюда за другим опытом. С одной стороны, нас тренировать, а с другой стороны, в общем-то, решить какие-то свои вопросы, которые, ну, сдерживают наше развитие. И такие тоже есть. Разные есть люди, но подавляющее большинство по той информации, которую мы получаем из истока, являются богами. И их главная задача – все-таки вспомнить, что они боги. Вспомнить, что они боги, вспомнить, что они изначально находятся в состоянии любви, что любовь – это их естество, что светоносность – это их состояние, в котором они все время могут пребывать. Это и есть задача, ради которой все и пришли сюда. Я бы так ответил на этот вопрос. Хорошо. Ну и теперь, наверное, уже переходя после такого вступления и уточняющих ответов к теме, если переходить, все-таки как соединить вместе человека и любовь? Вот, на мой взгляд, все-таки человек он изначально рождается, и это чувство, это ощущение, это качество, как любовь, в нем все-таки должно быть проявлено, если это он является все-таки божественным каким-то началом или проявлением божественным. А божественное, как известно, без любви не может быть. А ты в теме именно так указал, что вот как соединить человека и любовь вместе. Вот давай расшифруем и все-таки уже коснемся, как же это сделать, на твой взгляд. Это очень важно. Благодарю. Если вы посмотрите на маленьких детей, которые сейчас приходят в этот мир, если вы, неважно, ваши ли это дети или это другие дети, важно, чтобы вы внимательно за ними понаблюдали. Потому что ребенок, который сейчас приходит на воплощение, это совершенно другой ребенок. Это совершенно другая душа, это совершенно другой человек. Это не маленькое существо. Он беспомощен только в одном, в том, что он учится познавать этот мир. И представьте себе в плотном теле, в плотном пространстве, при гравитации, при огромном давлении, которое существует на Земле, этой плотности, ему нужно научиться жить, творить, и творить именно из любви. И наши дети, потому что они все наши, нет детей чужих или своих. Это все дети наши. Если ты находишься в этом состоянии любви, ты осознаешь, что все это единая душа. Это все есть проявление Творца. И мы все дети Творца. И дети, которые приходят, это тоже дети Творца. Значит, они наши дети. И вот если вы посмотрите на них, и если вы почувствуете, когда ребенок находится просто в обычном состоянии, и вокруг него изливается свет, и вокруг него благо. Почему взрослым так нравится, вот все время тянутся к этому ребенку, ему хочется взять на руки, хочется тискать, прижать к себе, хочется вот с ним что-то делать. Понимаете? Потому что вот это любовь, которая изливается из души и сердца этого ребенка, она идет от его божественного «Я», от его высшего «Я» и высших начал, и через него идет ко всем, к родителям, к бабушкам и дедушкам, и ко всем другим людям, которые соприкасаются с этим ребенком. Это и есть та божественная энергия любви, которая есть у каждого живого существа, который приходит на Землю. И вот у нас был такой прекрасный опыт, когда мы работали с одной семьей, где папа и мама, в общем-то, продвинуты. Они занимаются собой, и у них двое прекрасных деток – Маша и Миша. Маше на тот момент было 6 лет, Мише было 3. И когда мы поработали с мамой и папой, потому что у мамы была онкология груди, и она не хотела делать операцию, и так случилось, что через моих друзей их привели к нам. И мы когда связались с родами, божественными, небесными, вечными родами, через которых души спускаются сюда на землю, наших земных родителей, то роды женщине показали о том, что было неправильно сделано, что она неправильно принимала, почему она боролась в этой жизни и доказывала, как стойкий оловянный солдатик, что она все это пройдет, ей это все нипочем. И она осознала это. И ей показали, что значит сейчас нынешние души детей, которые к ним пришли. И после этого они начали с этими детьми взаимодействовать на другом уровне. Они начали слушать то, что говорит дочь, и то, что лопочет сын. И однажды Маша говорит родителям: «Вы знаете, мое тело совершенно другое, чем ваше. Оно более совершенно. В нем нет тех программ, которые есть у вас. И мы другие. И вы знаете, я когда посмотрел на Машу, и мы с ней пообщались, я говорю, как тебе? Она смотрит в мои глаза. Я говорю, видишь? Видишь ты меня? Она говорит, вижу. Как тебе то, что ты видишь? Она говорит, мне нравится. Я говорю, здорово. Я говорю, нелегко бывает, когда папа и мама тебя не понимают. Она говорит, да, такое тоже есть. Но сейчас стало легче. И я знаю, что вы им помогли. Я говорю, ну это моя задача. Теперь твоя задача, когда тебя будут о чем-то спрашивать, говори им то, что через тебя приходит. Им это очень нужно. И она говорит однажды, вы знаете, я знаю не так много, но вот Миша, он когда подрастет, он вам много чего расскажет. Он намного мудрее меня. И он много чего знает. И вы знаете, вот это удивление и удивительное состояние, когда мы общаемся с детьми нашими, потому что они духовные наши родители, духовные наши наставники. И повторюсь еще раз. Смотрите на детей. Будьте как дети. Потому что дети изначально пребывают в состоянии любви. И они изливают эту любовь прежде всего к своим земным богам, которыми являются для них папа и мама. И они любят одинаково обоих. Потом они изливают любовь всем остальным. И это самое важное, что нам нужно понять и усвоить. Потому что мы были точно такими же детьми, которые пришли в этот мир. И мы точно так же, с открытым сердцем и душой, приходили в этот мир и изливали эту любовь нашим родителям. Но, когда мы видели, как наши земные боги решали свои кармические программы, решали свои кармические задачи в семье между мужем и женой, между папой и мамой, и как они, забыв о том, что они боги, и поверив в ту игру, в которой они сейчас находятся, тотально себя и друг друга уничтожали и делали нам больно этим, мы закрылись. Вот человек в нынешнем состоянии — это существо, которое закрыто для любви. В этом особенность. И это нужно осознать, понять, принять, что это есть так. И поэтому под словом «любовь» каждый понимает свое. Вот то, что изначально сказал Алексей. Кто-то понимает секс, кто-то понимает заботу, кто-то понимает, как сказать, благодарность, кто-то понимает какие-то другие вещи, кто-то понимает чувства, ревности, там еще чего-то, переживания, значит, жалости и так далее, и так далее, и так далее. Помните, у Зыкиной была когда-то песня? Значит, «Я жалею тебя». Любовь — это женщина не может сказать «я тебя люблю», она говорит «я жалею тебя». Только понимаете, вот это и есть подмены понятий. Жалость унижает, а любовь возвышает. Потому что любовь — это и есть наше достоинство, это и есть наша сила, это и есть наша стать, это и есть наше благополучие, это и есть наше богатство, это и есть наше все. И когда мы осознаем это, то тогда мы начинаем чувствовать, что что-то не так в нашей жизни. Мы ищем любовь, получаем секс. Мы ищем любовь, а нам говорят, вот тебе подарки, вот тебе деньги, купи себе, что ты хочешь, вот тебе красивая одежда, только отстань от нас, вот тебе хорошая еда, только перестань нас тревожить, и так далее, и тому подобное. Посмотрите вокруг себя. Мы сами не живем из состояния любви, из сердца, из любви. Мы думаем, что мы любим. Но думаем, это не значит, что мы находимся в состоянии. Потому что состояние – это не чувство. Это нечто более тонкое. Угу. Хорошо, значит, получается так, насколько я тебя правильно понял. Человек приходит сюда, у него все качества любви и чувства любви проявлены. Потом со временем папа с мамой, окружение, цивилизация это закупоривает. И он выходит таким готовым уже винтиком-шпунтиком для системы, забывшей, что такое есть любовь. И вот как раз наступило время, по твоим словам, чтобы человеку и любви наконец-то встретиться, соединиться. Ну и, в общем-то, жить вместе, рука об руку, по жизни идти. Вот так получается. Именно так. Да, именно так. Как это сделать? Прежде всего, знаете, нужно, во-первых, задать 4 вопроса. Какие вопросы? Когда вам больно, ведь гениальность Творца проявляется во всем. У Отца все просто. Элементарно просто. Но наш ум, наше эго личности, социум, матрица и все, что нас окружает, заморочило так все, что для того, чтобы нам докопаться до истины, нам нужно наоборот из сложного перейти к самому простому, элементарно простому. Так вот, прежде всего нужно задать себе вопрос, когда вам плохо. Для чего со мной это происходит? Второй вопрос. Чему эта ситуация меня учит? Ведь все, что мы проходим, есть опыт. Опыт, который мы получаем через уроки. И опыт у каждого разный. И он в большинстве своем болезненный, потому что старые программы, неотработанные программы кармических долгов, которые мы набрали из прошлых жизней, они настолько сейчас спрессованы, что нам нужно в это короткое время, у каждого свое, там 70 лет, 80, 60, 100, 50, разное время, кому-то 20 лет, нужно максимально на максимальном интенсиве пройти этот опыт, получить этот опыт, усвоить этот опыт и двигаться дальше. И поэтому то время, в котором мы живем, оно настолько удивительное, оно настолько интенсивное, оно настолько мощное, что самое главное, третий вопрос, что мне нужно делать? Что мне нужно делать для того, чтобы вспомнить, кто я? Для чего я пришел в этот мир? И последний вопрос, кто мне может в этом помочь? Потому что все, кто нас окружают, наши ангелы-хранители, у кого-то есть несколько ангелов-хранителей, у кого-то есть ангелы-хранители, которые под ведичеством архангелов работают, у кого-то есть другие системы, у кого-то есть роды, у кого-то есть божественные учителя, учительская система и так далее. Они все нам помогают и готовы нам помочь, в том числе и по нашему запросу. Но мы не знаем, что мы можем к ним обратиться. Мы не понимаем и не чувствуем, что мы здесь под их опекой и под их заботой. Мы думаем, что мы одиноки. И это нас и пугает, и страшит. И у многих у нас чувство одиночества, чувство, как будто нас предали, забыли, бросили непонятно куда. Значит, мы в состоянии брошенности, подавленности и так далее, и так далее, и так далее. И вот это состояние, что мы именно вот маленькие беспомощные существа, оно как раз и создает иллюзию. Иллюзию, что мы ничего не можем в этом мире изменить. И это есть иллюзия. И эту иллюзию создает и социум, и матрица, и все силы, которые этой матрице служат, и то темное воинство, которое пришло сюда нас учить и тренировать 25 часов в сутки без перерыва на перекуры, обеды и сон. И это очень мощный интенсив. Поэтому самое главное начать задавать вопросы себе. Кто я? Для чего я пришел в этот мир? Что я хочу в этом мире познать? Что мне нужно узнать, познать, открыть, принять? И как только мы начинаем задавать себе эти первичные вопросы, очень важные вопросы, нужно внимательно слушать, какие вопросы будут приходить. Точнее, какие ответы будут приходить. А ответы будут приходить. Это приходит во сне. Сны. Многие видят сны, как будто это происходит наяву. Вот эти сны нужно разбирать доподлинно, потому что в этих снах идут очень мощные подсказки. Просто не все люди знают, как со снами нужно работать и как сны нужно расшифровывать. Меня учили в свое время, когда меня разворачивали, вот фильм «Матрица», значит, первый фильм «Матрица», который там как раз показывает, как учили Нео. Ну, где-то вот что-то подобное. Только меня учили 4 года, 25 часов в сутки. И то, что я потом увидел в «Матрице», ну, было, как бы сказать, таким, как бы сказать, таким легким, легкой разминкой называется. Вот. Поэтому в данном случае, как бы, это все мы можем, мы получаем ответы. Мы получаем ответы, вот мы задаем вопрос и не знаем ответ. Он может проявиться, вы газету открываете, ищете рекламу, или неважно, как сказать, ищете какую-то информацию, и вдруг вы натыкаетесь на фразу, которая говорит вам, вот она. И вы, вау, вот ответ, который я искал. Вы открываете книгу, и фраза в этой книге, она может вызвать у вас вот как раз вот это вот состояние, ух ты, вот, вот то, что я искал. Вот ответ на мой вопрос. Ну, естественно, и есть мастера, есть учителя, которые каждый на своем уровне может помочь вам осознать, кто вы, и помочь вам развернуться к себе. Вот, в общем-то, где-то так пока. Пока так. Хорошо. Ну что ж, давайте теперь, наверное, перейдем к вопросам от наших радиослушателей и зрителей Народного славянского радио, потому что вопросов и реплик уже накопилось достаточно много. Если, конечно, не возражаешь. С радостью. Хорошо. Тогда сейчас небольшую обивочку ставлю, чтобы отсечь вступительную часть от части с вопросами и ответами. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 28 сентября 2017 года, по одному из старинных календарей, второй день месяца Божественного начала, 7526 лета, шестица. Мы говорим про то, как человека и любовь соединить вместе с Виктором Луговым. И переходим к теме вопросы-ответы, реплики из чата Народно-славянского радио и из чата канала YouTube. Знаешь, вот первый вопрос тебе такой задам. Ты кадровый военный, в общем-то, послужил, наверное, и пострелял. И вдруг ты тут нам так сладко говоришь про любовь. Если ты воин, вот многие вам скажут, какой нафиг там воин про любовь тут рассказывает? О чем вообще речь? Как совместимо воинское направление и вот любовь та глобальная, как ты тут выразился, великая божественная любовь? Ведь убивать – это же не любовь. Что такое воин и чем отличается воин от бойца? Боец – это неосознанное существо, которое взял в руки оружие, идет убивать других. И бойцы – это пушечное мясо. И это нужно знать. Наши предки, далекие, великие предки наши, они прежде всего заботились о том, чтобы ребенок, мальчик стал воином. Из воина вырастает витязь. Из витязя появляется управленец. Из управленца выходит жрец. Это все стадии, которые проходит юноша или мальчик. И эти стадии воином ты можешь стать, только если ты находишься в состоянии любви. Ведь и наши предки, если мы посмотрим не в ту историю, которую мы изучали, а в другую, которую мы не знаем. Наши великие предки потому и побеждали во всех сражениях, потому что они защищали свою родину. А защищать свою родину, защищать свою родину-мать и защищать свое отечество можно только из состояния любви. Ты не уничтожаешь врага, ты не воюешь, ты не борешься, ты не ненавидишь. Вот это нужно понять. Ведь воин изначально защитник. Он осознает важность того, что взял в руки оружие. Он всего лишь навсего защищает себя, защищает свою семью, защищает свой род и свою землю, матушку. И вот если посмотреть в суть, то посмотрите, в Великой Отечественной войне все те, кто шли уничтожать врага, все погибли. Почему? Потому что тот, кто пришел к тебе учить тебя уму-разуму, чтобы ты научился быть собой, чтобы ты перестал бояться, потому что страх тебя делает ничтожеством, чтобы ты вспомнил свое величие, чтобы ты мог расправить плечи, чтобы ты мог открыть в себе вот это величие своего духа. Это можно сделать только из состояния. И поэтому те, кто шли, забыв, что они такие же Божьи дети, как и те, кто идут на тебя с мечом, идут их уничтожать, они уничтожают себя. И у меня был, и у моей супруги был очень классный опыт, когда мы были на семинаре у Виктора Минина, и там был представитель темной иерархии, ну, так называемый, темный — это не совсем правильно, темный — это обратная сторона света. Это те учителя, которые нас учат изначально, и мы тоже все, кто здесь на земле, проходили эту темную иерархию во всех ипостасях. Я один из тех, кто проходил ее во всех так называемых, от самых низов и до самых верхов. Так вот, была сказана такая фраза: если вы в своей повседневной жизни, например, злитесь на мужчину, то прежде всего вы уничтожаете своего внутреннего мужчину. Вы наносите удар по своему внутреннему мужчине. Если вы злитесь на женщину, неважно, кто это, мама, сестра, жена, как сказать, любая другая женщина, вы таким образом наносите удар очень мощный в свою внутреннюю женщину. И поэтому, если мы этого не осознаем, мы делаем больно прежде всего себе, мы уничтожаем прежде всего себя. Вот воин никогда не будет делать больно тому, кто не делает больно ему. Это закон божественной справедливости. Если ты взял в руки меч и пришел меня учить, но при этом ты хочешь разорить мое гнездо и мой дом, то моя задача, как воина, защитить. И поэтому наши воины в состоянии любви входили в состояние ража и могли несколько суток без еды и сна работать мечом или двумя мечами без устали. И у них не было той психологической травмы, которая есть у тех воинов, которые проходили в том числе вот и Чечню, и Афган, и много сегодня, и Сирию, и так далее сейчас. Потому что у них нет состояния. Они выполняют долг. Какой долг — непонятно. Кому долг — непонятно. Но у них нет состояния любви. Вот это самое важное. И вот когда мы это осознаем, я тоже был бойцом с одной стороны, с другой стороны, как бы сказать, офицером, который как бы учил своих солдат воевать или тому, что нужно на войне. Да, я многое делал неправильно, потому что я тогда не осознавал себя. Но когда пришло осознание, пришло понимание того, кто ты И я скажу, что вот этому учит Спас. Казачий Спас, в который я, как выяснилось, посвящен с рождения. А в казачьем Спасе там есть одно условие. Только в состоянии любви к себе и из себя источая эту любовь, ты можешь быть воином, ты можешь быть защитником. То есть до поры до времени ты все-таки был бойцом, который не осознавал, что делает, и этому же учил подчиненных. И в конечном итоге так дотукало, что оказывается, есть и другое состояние, более мощное, где человек именно победитель становится по любви, потому что, да, вот я так анализирую то, что сказал, вот у меня вот такая выстраивается линия. Хорошо, давай сейчас вопросы начнем задавать уже, а то заждались. Наши зрители и слушатели. Оксана Брейнер, вопрос в эфир. Встреча с родами произошла во время спиритического сеанса или как-нибудь иначе? Баловался спиритизмом, давай-ка признавайся. Значит, первое. Магичить или там заниматься магией – это немножко другое состояние. Дело в том, что когда вы находитесь, то есть когда у вас есть ваша задача, или перед вами стоит задача менять состояние или менять сознание, и когда мы работаем или трудимся с теми, кто приходит, один из вопросов основных, которые встают и которые задают приходящие, кто я, для чего я пришел в этот мир, в чем мое предназначение? На этот вопрос могут ответить наши божественные, небесные, вечные роды, наших земных богов, земных родителей, и мы обращаемся туда, и моя задача — соединять души с этими родами и с Творцом. Как бы это ни странно ни звучало. Поэтому это не спиритизм, это немножко другое. Когда вы вдруг сами видите тех, кто пришел. Более того, вы их знаете. Это, как правило, либо ваши бабушки, дедушки, либо прабабушки, прадедушки, либо отец, либо мать, либо другие родственники, которых вы знали в этой жизни и которые вдруг приходят к вам вместе с теми, кто за ними стоит, с родами. Роды очень большие. Там сила огромная. И когда вы к ним обращаетесь, вы слышите ответы, которые они вам говорят. И когда они посылают к вам любовь, и вы начинаете эту божественную любовь, поток этой любви чувствовать, вы знаете, это происходит чудо. И вот однажды одна женщина, которой было уже за 50, и которая прошла много всяких разных обучений, и настрадалась от земного рода, потому что земной род — это кармические отработки, и там боли много было, очень много, как у каждого из нас. И она почувствовала эту любовь именно от этих родов. Она говорит: «Боже правый, какая же я дура! Я всю жизнь считала, что меня не любят. Но сейчас, когда я чувствую вот этот поток любви, который меня накрывает, пронизывает каждую мою клетку, и мне так благостно и хорошо, и она плачет со слезами, она говорит: это же такое счастье, меня же любят, меня же принимают такой, какой я есть, и это счастье». Вот это и есть то, что совершенно за пределами спиритизма. Это естество, в котором мы находимся. Мы можем общаться со своими родами. Нам это дано каждому. Но из-за того, что мы закрыты, многослойны, прежде всего закрыто наше сердце теми страданиями, болью, переживаниями и так далее, обидами, которые мы накопили, прежде всего нужно вот это увидеть, осознать. И когда мы это осознаем и отпускаем, наше сердце раскрывается, наша любовь проявляется, и в нашем сердце начинает сиять солнце, которое излучает эту любовь. И тогда мы можем совершенно спокойно, эту любовь чувствуют роды, и они отзываются на эту любовь, потому что это то, что им тоже нужно. В родах нам в протяжении многих тысяч воплощений забыли о том, что такое любовь, что такое свет и что это значит. И когда вот мы работаем, и эта любовь начинает течь, и течь через роды, вот это и есть кармические развязки, которые проистекают или которые происходят. Это первое. И второе. Понимаете, мы настолько закрыты сейчас, мы настолько боимся быть открытыми, мы настолько боимся открыться миру, что нам сложно принимать любовь. Почему? Потому что стоит чувство долга. Так, что я буду должен за это? Чем я должен платить? Чем я должен отработать? И так далее и тому подобное. Просто так я не могу получать эту любовь. Просто так меня не могут любить. Просто так это не может происходить, потому что когда-то кто-то в роду земном сказал: за все нужно платить. И платить. Кто-то кровью, кто-то потом и кровью, кто-то здоровьем, кто-то чем угодно. И когда это слушаешь, и когда мы идем туда, в детство, где это все начиналось, и когда там через любовь идет проявление, прояснение и раскрытие всего, происходит чудо, которое и есть любовь. Хорошо. Идем дальше. Торманс фон Измир, так себя назвал наш зритель, пишет: «А какая цель всего этого опыта и развития? Ведь мы же и так были когда-то развитыми и всемогущими». Когда-то да. А сейчас? А сейчас разве мы всемогущи? Разве мы сейчас можем то, что мы когда-то могли, когда только приходили сюда на землю? Ведь вдумайтесь, наш глаз когда-то мог различать 5,5 миллионов цветов и оттенков, а сейчас сколько? Ну, где-то чуть больше 50. И то не у всех. Раньше в человеке было... У богов, у людей богов было развито более 35 органов чувств, а сейчас максимум 5-7. Раньше мы могли левитировать совершенно спокойно с любой точки и совершенно спокойно посещать любые миры и пространства, находясь в физическом теле. И для нас это было легко. Мы могли мыслью своей управлять пространством. Мысль изначально, наполненная любовью, есть материя. Вспомните. Бывали же ситуации, когда вы о чем-то подумали и забыли, и оно тут же свершилось. И вы получили то, о чем подумали. И так происходит очень часто. А сейчас у тех, кто находится в состоянии, кто открывает в себе это божественное состояние, у них эти инсайты происходят постоянно. Просто постоянно. Более того, я вам скажу, что вот сейчас, когда человек открывает себя для любви и начинает излучать это состояние, излучать этот свет, это тепло, ему не нужно спать. Ему практически не нужно кушать. Ему не нужно думать о том, как ему жить, где ему взять то, что ему нужно. Оно приходит как по волшебству само. Он подумать не успел, как это проявляется в его жизни. И это везде, это постоянно. Мои ученики об этом мне сейчас рассказывают и говорят: «Вау, это просто чудо». Да, кажется, что это чудо. Но это то, чем мы обладаем всегда. Но мы просто об этом забыли. У нас просто сейчас это закрыто. И наша задача в этом воплощении, во всех других воплощениях, вернуть себе вот это состояние Бога в физическом теле и творить свою реальность за пределами матрицы. Матрица теряет контроль над душой, над человеком только тогда, когда он находится в состоянии и в потоке любви. тогда матрица бессильна. И тогда мы творим этот мир так, как нам нужно. Идем дальше. Аркадий Лысенко, вопрос в эфир. Как научиться себя любить? Вот давай прям знание в такой народ. Себя любить, научиться вот так. Первое. Научиться любить. Я уже говорил, повторюсь еще раз. Во-первых, нужно осознать страх, который есть в нас. Потому что страх лишает нас возможности принять себя такими, какими мы есть. Что такое принять себя? Мы все время считаем, что мы чего-то недостойны. Мы все время считаем, что мы что-то не можем. Мы все время считаем, что нам что-то не дано. Потому что вот это состояние маленького человека, который не может видеть, не может слышать, видеть не то, что отражает зрение, а видеть тот мир, который мы видим во сне, он другой. Слышать те звуки Вселенной, которые есть, но мы их не слышим, потому что наша частота понижена. Она низкая для этих звуков. Мы не можем проявляться, или точнее, вот иметь то, что нам нужно, потому что наша мысль, она, как правило, не наша. Мы не можем родить свою мысль именно как заявление, как проявление, потому что наши вибрации на основе страха, на основе каких-то переживаний, страданий, борьбы, еще чего-то. Это много. Кто-то насчитал, что вот этих опытов, или точнее вот этих вот так называемых негативных моментов, и в том числе и позитивных, нужно прожить 273. Не знаю, так или это, не считал, но много. Так вот, каждое состояние, или точнее каждое чувство, которое мы проживаем, кроме состояния любви, понижает наши вибрации, понижает наши возможности. И для того, чтобы нам начинать себя любить, нужно прежде всего принять то, что мы, боги, мы пришли в эту жизнь не первый и не последний раз. Мы живем много-много воплощений. И все эти воплощения были разными. Где-то мы были королями, где-то мы были нищими, где-то мы были богатыми, где-то мы были бедными, где-то мы были воинами, где-то мы были теми, кто выполнял роль палача, где-то мы были судьями, а где-то судили нас, где-то мы были бомжами, а где-то мы были жили во дворцах. Где-то в какой-то жизни мы были женщинами, в какой-то жизни мы были мужчинами, в какой-то мы были воинами, в какой-то были учителями, в какой-то были, извините меня, кто-то из женщин был, занимался самой древней профессией, проституцией, а кто-то был сутенером, а потом поменялись. Кто-то был монашенкой, а сейчас, как сказать, пошел на панель. И много таких примеров. Мы получаем разнообразный опыт. Они разные, эти опыты. Это разные уровни. Разные уровни и разный опыт, который мы пришли получать. И он, как правило, болезненный. Он, как правило, из дуальности. Он, как правило, из борьбы. А там много-много-много страха, боли, никчемности, беспомощности, бессмысленности и всего-всего-всего, что мы накопили. И поэтому самое главное, первый шаг к себе – это принять этот опыт. Весь этот опыт, который мы проходили, был нам нужен. Без этого опыта мы не можем быть теми, кого мы называем богами. Потому что, познав эту темную сторону своей личности, своей индивидуальности, и познав вторую сторону своей божественности, и соединив это, мы становимся целым. Мы становимся едиными. И тогда мы осознаем, что мы и есть любовь. И в нашем сознании меняется все отношение, прежде всего, к себе любимым. Ведь самая главная задача – это себя принять. Ведь сколько раз подхожу к женщине, которая чуть полнее, чем бы ей хотелось, и задаю ей вопрос: «Почему ты себя не любишь?» Она мне говорит: «А как себя любить, такую толстую?» Я говорю: «Ты сама понимаешь, что ты говоришь? Ведь это твой страх и создает вот эти границы, расширяет это поле. И тело начинает расширяться во все стороны, потому что страх, что ты другая, что ты несовершенная, что тебя такую любить нельзя, и приводит к этому». Точно так же и мужчина. Если он чего-то не смог, если у него есть негативный опыт, если ему где-то кто-то отказал, если он когда-то просил игрушку, а родители ему отказали, значит, его не любят, значит, он недостоин, значит, ему надо доказывать Вселенной, всему миру, как он достоин любви. И мы доказываем с пеной у рта, выслуживаем эту любовь везде, на службе, на работе, как сказать, везде. А это и есть неправильно. Потому что мы изначально есть любовь, достойны любви. И можем любить, потому что оно закрыто в нашем сердце. Только осознавая это, любовь начинает проявляться. И мы это начинаем чувствовать. И прежде всего, что происходит, еще раз повторяю, тепло на сердце. На сердце, сердце теплое. И когда мы смотрим на кого-то из этого состояния, поверьте, люди это чувствуют. Души чувствуют. Ведь всем нам нужна только любовь. Только любовь, как энергия. Потому что она нам дает силу. Она нас возвышает. Она нам дает возможность распрямиться и сказать: «Я достоин любви». Вот это самое важное, с моей точки зрения. Хорошая у тебя точка зрения. Идем дальше. Анубис Чернобогов, реплика в эфир. Войти в состояние божественной любви, с больших букв, божественной любви, да, можно только, опять же, пробудившись с большой буквы. Это равняется объединившись в духе с большой буквы, своем с нашими с большой буквы богами и богинями. А что ты так засмеялся? Тебе пробрало? На любовь пробрало? Да дело в другом, понимаете? Вот для того, чтобы соединиться с любовью, которая в нас, надо идти вовнутрь. Осознайте. Боги, которые нас создали, кто-то называет Отец Абсолют, кто-то Род, кто-то Богиня Лада, кто-то там еще, кто-то и так далее, и так далее, и так далее. Неважно. У Бога много имен, много ипостасей. И у каждого из нас есть много-много высших начал, которые решают вот в это же время. Мы находимся, вот одно из начал находится в этом теле, в вашем физическом теле вместе с вами проходит этот опыт на этой планете, а остальные начала решают многие задачи в других мирах и на других планетах. Но мы едины. И изначально любовь божественная присутствует в нас постоянно и идет к нам постоянно. Поэтому эту любовь, как высшее начало, мы чувствуем всегда и во всем. Наша задача главная, прежде всего, соединиться с Богом внутри меня, внутри себя. Он внутри, он в сердце. Есть такая притча, что когда Бога достали, когда мы пошли в эти так называемый, начался период Кали-Юги или там с темной стороны и прочее, прочее, прочее. И люди как забыли о том, что они боги, они начали все просить к Богу, взывать просьбами, молитвами, кто как мог. И Бог якобы решил спрятаться от людей, чтобы его не доставали этими просьбами. Он собрал все свои ипостаси и говорит: скажите мне, где я могу пребывать так, чтобы меня нашли только те, кто готов? Много было разных версий, но вот самый ближний, который является правой рукой Абсолюта, говорит: ты знаешь, я думаю, что тебе нужно спрятаться в сердце каждого человека. И только тот, кто может открыть в себе любовь и почувствовать ее, может с тобой соединиться и почувствовать тебя. И вот это самое важное. Вот прямо сейчас те, кто меня слышит, можете закрыть глаза, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Выдыхая, вы как будто вдыхаете через это солнце, которое над планетой Земля, из первичных солнц рода Эллады, энергию любви, которая идет к вам. Вы чувствуете, как этот божественный поток входит к вам в родничок, проходит через шишковидную железу, дальше через вилочковую железу у ваше сердце. И вы, выдыхая эту энергию любви, на выдохе заполняете свое сердце физическое этой энергией света и любви Творца и богини Лады, богини любви. И когда вы наполняетесь этой энергией, чувствуете, как ваше сердце начинает расширяться, представьте и сделайте себя, уменьшите себя мысленно до состояния мальчика с пальчика и поместите себя в свое сердце. И войдя туда, в свое сердце, посмотрите вокруг. Посмотрите вокруг и постарайтесь увидеть искру яркого, белоснежного света, который самая яркая точка, которая есть в вашем сердце. И как только вы ее заметите, своим внутренним взором смотрите на нее и идите в нее. И по мере того, как вы приближаетесь к ней, вы видите, что этот свет увеличивается и становится огромным. Но вы идете в него и заходите в него и растворяетесь в нем. И чувствуете, как эта энергия божественная, кристально-белая, лучистая энергия проникает в каждую клеточку вашего тела, заполняет все ваше существо, все ваше физическое тело, все клеточки, все органы, все ткани, все. И вы растворяетесь в этой энергии. И растворяются ваши тонкие тела, особенно эфирные, ментальные, астральное тело, каузальное тело и другие. У кого их пока 7, у меня уже 13 и более. И я двигаюсь дальше по пути расширения. И вот эти все тела наполняются божественной энергией любви. И вы наполняете свой ум, и он успокаивается. Потому что эта энергия выключает все токи матрицы, которые управляют нашим умом. И вы вдруг замечаете, что ум у вас затих. и у вас отсутствуют мысли в голове. Прекратился этот бешеный поток, бег этих мыслей. И вы вдруг замечаете, что голова стала пустой. Более того, она как будто просто отсутствует, и вместо головы есть просто свет. Вы заполняете все свое тело и чувствуете, как это тело ваше растворяется и превращается просто в свет. И этот свет бесконечен. И вы просто свет. Вы просто любовь. Вы просто жизнь. Вы просто свобода. Вы есть все и ничто. Вы есть точка, которая есть ваше сознание, и через которую, как через песочные часы, течет этот божественный свет. И, проходя через вас, распространяется везде. Вы просто свет. Вы просто поток. И в этом потоке вы есть все. И вы можете из этого потока творить. И вы осознаете себя, что вы есть свет, что вы есть любовь. Только в этом состоянии вы можете создать и воссоздать себя заново тем, кто вы есть изначально. Потому что если вы вдруг увидите, что ваш свет не имеет границ, что вы огромны, что вы своим светом заполняете всю Вселенную, всю галактику, потому что вы и есть, и эта Вселенная, это галактика. Вы и есть боги. Почувствуйте другое состояние, которое описать словами сложно, порой невозможно. Это можно только чувствовать, когда ты растворяешься в этом. Вот это и есть тот опыт, который вы, почувствовав однажды, будете им жить и будете к нему стремиться, чтобы на этой божественной частоте пребывать всегда, потому что это суть ваша. И тогда не нужно спрашивать кого-то, кто я. И тогда не нужно просить о помощи, потому что вы можете все сами. Но в этом и сложность. Потому что как только вы выходите из этого состояния, первая же мысль, которая протекает, неважно какая, неважно о ком или о чем, понижает эту частоту. И второе, сразу же ваше вот это безграничное состояние тут же схлопывается. И вот задача — наработать это состояние. Это тренировка. Когда вы входите, выходите, входите, выходите, и когда вы больше пребываете в этом состоянии, чем вне его, и вам уже больше некомфортно находиться без этого состояния, все меняется. Все меняется. И вы становитесь тем, кем вы являетесь по сути. Благодарю. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Вопрос в эфир от Антона Поддубного, профессионального тантра раджа и раджа-йога, профессионального тренера тантра и раджа-йога. В чем практические применения этих философских знаний? И будет ли демонстрация божественных свойств в прямом эфире? Вот что ты сейчас сделал, это демонстрация была божественных свойств? Да, это была прямая демонстрация. Если кто-то не понял, значит... Нет, это вопрос просто был раньше задан, еще почти час назад. Это была как раз вот эта вот демонстрация, и я думаю, что тот, кто занимается как раз йогой и тантрой, вот, я был на Белой Тантре в свое время, как мы с супругой были, первый раз я пошел туда, получил очень сильный опыт, конечно. Мне было приятно, когда 1000 человек одновременно, в общем-то, медитировала и, как сказать, открывалась. Но скажу вам честно, что если бы эти 1000 человек в тот момент действительно открыли свои сердца, я вам скажу, на планете Земля произошли бы колоссальные, просто колоссальные изменения. Но медитировать и быть в состоянии — это очень разные вещи. Ко мне приходили мастера, которые преподают йогу. Приходили мастера, которые преподают танцы, как сказать, ведические. Как сказать, приходили мастера, которые лечат людей. Приходили мастера, которые сами ведут практики, семинары и так далее. И когда с одним из мастеров мы проработали, и когда он первый раз, открыв сердце свое, почувствовал это состояние, было такое состояние. Как же я уже 10 лет веду эти занятия, рассказываю людям о том, как надо любить. И я наконец-то первый раз сам почувствовал вот это божественное состояние присутствия в любви. Вот это было сильно. Поэтому очень много учителей рассказывают про любовь, читают книги, пишут книги, но сами не пребывают в состоянии. Это разные вещи. О любви невозможно рассказать. Я долгие годы искал форму, как же рассказать о состоянии. И помог мне в этом мой друг, и я его считаю учителем, как и он меня считает своим учителем, Сергей Демин из Тюмени, который является наставником по спасу. Когда я пришел к нему на его семинар, и где он рассказывал о состоянии, в котором нужно находиться казаку-характернику, потому что без этого состояния он не может быть действительно настоящим воином, он не может принять спас, он не может погружаться в это состояние, в котором можно видеть иные миры, видеть противника, видеть его замыслы, читать как, кстати, как открытую книгу и так далее, не может быть тем, кем он является по сути. Я вам скажу, я первый раз с его подачи начал рассказывать о состоянии. Первый раз с его подачи я понял, что я могу об этом говорить и могу через это состояние донести до людей. Вот как сейчас мы проходили. Конкретная, простая практика, которую можно делать каждый день. Но только если вы действительно можете отключить голову. Это очень сложно. И тогда все происходит. И тогда рассказывать об этом сложно. Как и мне было. Но сейчас, по всей видимости, вот состояние, в котором ты пребываешь, как в потоке, приходят какие-то слова, приходят какие-то образы, приходят какие-то какая-то информация, которой я могу делиться с людьми, которым это интересно, которые хотят это познать и открыть в себе. И это радостно. Вот ты сделал, так сказать, практическую вот это вот, да, практическую демонстрацию, и смотри, противоречивые отзывы. Один пишет человек: меня тронуло, там, пробило, я что-то почувствовал. Другой пишет: но, увы, не работает там, да, то есть каждый почувствовал по-своему. Что ты можешь сказать? Может быть, это просто было какое-то гипнотическое воздействие твоего голоса, и вот что-то такой милый, симпатичный, улыбающийся человек, сидишь, и вот кто-то клюнул на вот эту улыбку, а другой не клюнул. Или, может быть, здесь какие-то другие свойства, качества, почему вот какие-то люди прониклись твоими словами, почувствовали что-то, а какие-то сказали: да как ты так, особенно ничего. Да. Изначально в своем вступительном слове я обращал внимание, что в силу того, где каждый находится, на какой частоте, на такой частоте он и принимает ту истину или правду, которую вот воспринимает. Поэтому очень важно понять, это не плохо и не хорошо. Для того, чтобы получилось, во-первых, нужно принять, что вот сейчас у меня не получилось. Не потому, что плох тот, кто преподает, или тот, кто это подавал. Или вы какие-то особенные в том плане, что вам это не дано. Дано. Бывают разные моменты. Первое. Неверие. Скептицизм. А скептицизм – это страх поверить. И, как я уже говорил, страх мешает тому, чтобы раскрыться. Ведь страх не ваш враг, страх ваш учитель. Он нужен нам для того, чтобы мы осознали, как стать смелым, как открыться миру, как принять все то, что мир нам дает. И хорошее, и то плохое, которое мы считаем плохим. В этом плане у одного известного актера есть стихотворение. К сожалению, сейчас не помню его фамилию, где он пишет: «Как же нам быть без хороших, плохих людей, которые нам делают больно и через эту боль побуждают нас к тому, чтобы мы развернулись к себе». И это действительно так. То плохое, что мы считаем как плохим, нас заставляет искать ответы на вопросы, менять себя, менять свое отношение. И если мы не меняемся, то вопрос к нам, а не вопрос к миру, почему он такой. Потому что только то, что мы внутри себя носим, только то, что мы внутри себя перевариваем, как в котле, отражает нам все те люди, с которыми мы взаимодействуем. Мы боимся, нас пугают. Мы злимся, нас злят. Мы боремся, с нами ведут войну. Мы возмущаемся, тут же возмущается пространство. Мы обижаемся, нас обижают. Мы кого-то жалеем, и тут же нас жалеют. Мы завидуем кому-то, потому что сами не можем. И эта зависть, как ржа, разъедает нас и делает нас зависим. Мы боимся проявляться, потому что «а что скажут другие?» А это не свобода. И так далее, и так далее, и так далее. И вот это очень важно понять, что это не хорошо и не плохо. Просто нужно себе задать вопрос: я готов соединиться с любовью, которая есть в моем сердце? Или я еще не готов, и мне нужно еще пострадать, мне еще нужно попребывать в боли, которая есть во мне. Мне еще нужно принять вот ту борьбу, которая вокруг меня и во мне прежде всего. И это тоже нормально. Потому что каждый находится на своей ступеньке эволюционного развития. И на этой ступеньке своя правда и свои частоты. И это так. И когда вы находитесь в состоянии, вы это видите. И вы просто это принимаете без осуждения. Значит, у этого человека пока так. И когда он будет готов, вся Вселенная ему поможет открыться. И вся Вселенная ему поможет чувствовать то, что было когда-то закрыто программами, которые им же были приняты добровольно для того, чтобы этот опыт получить и пройти. Всего-навсего. Это не хорошо и не плохо. Это так просто есть на данный момент. Поэтому кто-то поверил и сказал: «Ух ты! Я почувствовал, и мне стало хорошо». Кто-то не поверил и сказал: «Да, это все иллюзия, это все зомбирование или это все, как там еще, программирование там и НЛП и так далее. Гипноз и так далее. Поверьте мне, нет гипноза, нет моего голоса. Вот все, что я говорю не из ума, не из головы. У меня сейчас пусто в голове, как будто там пустота, там звенящая пустота. Вот давайте еще одну практику. Сейчас, подожди секундочку. Ты все-таки расшифруй, в чем практическое применение этих философских знаний, потому что все равно вот не отстанет человек, пока ты не дашь ответ. Практичность в чем? Вот ты про любовь рассказал, хорошо. Как в анекдоте. Хорошо, хорошо, все, любовь я понял. Когда по воде будем ходить? Хорошо. Вот из этой же серии. Практичность в чем? Значит, практичность заключается вот в чем. Первое. Когда мы принимаем себя, когда мы осознаем, что мы достойны любви, и мы любим себя через принятие себя, что происходит вокруг? Первое. Мы перестаем доказывать миру, это практически происходит. Мы с этого момента просто перестаем доказывать миру, что мы такие хорошие, что мы такие классные, что мы заслуживаем любви. Полюбите же нас за то хорошее, что мы делаем. Неважно где и неважно что. Это первое, что происходит. Потому что как только мы почувствовали эту любовь и почувствовали, что наши земные боги, которые сделали нам очень много боли, и которые нас тренировали очень усердно, по нашей же просьбе. Наконец-то мы почувствовали их любовь, которая к нам шла все время от их божественной души и сердца. Потому что сердце физическое — это портал связи с Творцом, прямая связь с Творцом, если вы в сердце. Поэтому женщина, которая открывается для любви, у нее тут же выстраивается прямой канал взаимодействия с Творцом, с Абсолютом, с Акашей. И она входит в энергоинформационное пространство. Это первое. Это тоже практически. И получает оттуда информацию, которая нужна ей, как богине, и ее мужу, как Богу, для того, чтобы он мог притворять это на земном уровне и получать тот опыт, который нужен и ему, как задачу, которую он себе поставил на это воплощение, и родам, которые ему помогают и которые его послали сюда на это воплощение. Это практическое применение. Здесь нет философии. Я вообще не говорю о философии. И это не философское понятие. Это практическое применение в ежедневном проживании в каждом мгновении. Когда вы перестаете доказывать, что вас есть за что любить, ваше достоинство проявляется таким образом, что вы возвращаете себе те права, которые вы сейчас делегировали другим. Банкам, которые вам выдают кредиты, начальникам, которые вам определяют вашу зарплату, людям, которые с вами взаимодействуют и вас тренируют по вашей же просьбе, вы вдруг осознаете, что вы больше, чем то, чем вы занимаетесь. А раз вы больше, значит, вы можете сами творить этот мир и получать те блага напрямую от Творца, а не через посредников, которыми являются банки, которыми являются священнослужители, которыми являются те учителя, к которым вы идете на семинары, вебинары и на обучение для того, чтобы познать и получить от них нечто, которое вам нужно, потому что вы считаете, что вы чего-то не знаете. И это практически во всем. Вы перестаете быть зависимыми от матрицы, которая вас тренирует, в каждом вашем дне. Вы встаетесь, вы напрягаетесь. Вы что-то делаете, вы напряжены. Вы что-то хотите сделать, вы прилагаете усилия. И это есть борьба. А когда вы в состоянии, вы не боретесь. Вы не прилагаете усилий, потому что все происходит само собой. В это сложно поверить из ума, потому что ум говорит: «Как? Скажи, что делать? Скажи, сколько вешать граммов здесь и сейчас?» И вот эта особенность, которую нужно пройти. И если нам удается пройти, все происходит. Солнце как всходило, так и всходит. День как наступал, так и наступает. Если дождь идет, он просто идет. И вы в этом всем присутствуете. И все, что вам нужно, просто приходит и проявляется в ежедневном дне. И вы получаете наслаждение от жизни. Вы радуетесь всему. Вы вдыхаете этот мир. Вы пьете его, как нектар, через дыхание. И вот это умом не понять. Это ум не принимает и блокирует, потому что ему непонятно, как так ничего не делать и все получать. И это есть практическое применение каждый день. Но этому нужно учиться каждый день, чтобы вспомнить и чтобы быть собой, быть в любви. Хорошо. Ты хочешь еще одну практику показать? Имей в виду, что уже у нас скоро пойдет третий час, хорошо, вопросы еще есть. Поэтому, если практика, то, наверное, надо соизмерять временные возможности. Простая. Она хорошо, простая. Давай, давай. Она простая. Закройте глаза. Расслабьтесь. Просто расслабьтесь. Встряхнитесь. Или вдохните, выдохните. Сделайте, представьте, что вы в костюме дайвера. Вот на кончике носа у вас находится замочек. И вы вот с кончика носа проводите его и расстегиваете по спине до самых пяток. И снимаете этот костюм, выворачивая его наизнанку. И мысленно сделайте это 3 раза. Если кто-то начал зевать, значит, все правильно. А теперь просто обратитесь к себе и скажите: «Моя искра божественного света внутри меня, проявись во мне, чтобы я тебя мог почувствовать и увидеть». И почувствуйте, где в вашем теле пошло тепло или началась какая-то вибрация. Тот, кто находится на определенной частоте и готов, он это почувствует сразу. Я чувствую прямо здесь, между грудей. Кто-то может в другом месте, неважно. И попросите эту искру божественного света, чтобы она вас заполнила полностью на клеточном уровне все ваше физическое тело, все ваши тонкие тела. И просто почувствуйте, что происходит, когда этот свет и любовь заполняет вас. Потому что это и есть ваша высшая божественная суть, которая находится внутри вас. Почувствуйте это и соединитесь с этим. Станьте этим. И все. Благодарю. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Миколаевич прислал из страховки вопрос в эфир. Предыдущее состояние планеты продлилось 25 тысяч лет. А новое состояние планеты продлится сколько времени или лет? Если мы идем по циклам, которые отмечены Творцом, то 26 тысяч лет вот закончилось в 12 году, и сейчас новые 26-тысячелетия. Но планета, вот скажу так, по информации, которую дал дух божественного существа, который приходил на планету и был здесь с 87 года по 2013 год, и участвовал, как раз готовил эту планету к переходу, вот, звали его Рикл. По его информации, планета Земля через 1,5 миллиона лет станет на месте центрального Солнца, в самом центре галактики, в самом центре галактики Млечный Путь. Она движется туда. А через 11 миллионов лет будет совершенно другое состояние этой планеты. Вот, поэтому каждый цикл рассчитан на то, что души, которые достигли определенного уровня развития и осознанности, двигаются дальше. Мы сейчас двигаемся в 4-е и 5-е измерения, за ним 6-е, 7-е, за ним 8-е, 9-е, и так до бесконечности нашего развития. А сколько будет отмечено или отмерено, это вопрос к Творцу, к тому, кто является главным архитектором нашего прохождения этого пути и нашего становления как богов. Хорошо. Я Гриша пишет. Всем крепкого здравия. Здравия. Такого, чтобы корнями крепко держались за землю матушку, чтобы с стволом выросли до небес, чтобы крону могучую свою держать, да раскинуться ей во всю ширь. Вопрос в эфир. Виктор, вы очень красиво говорите, но я вот не понимаю, как можно полюбить себя, зная свои недостатки. Если я себя приму таким, какой я есть, я перестану стремиться к совершенствованию себя. А это тупик. А если человек, предположим, сволочь последняя, и он примет ваш совет... Я не могу такой человек. Да. Хотя, скорее всего, он и без совета себя любит. Так он и не будет меняться. Или я что-то не понимаю. Правда, здорово, да? Конечно. Конечно. Дело в том, что, знаете, я вам скажу, открою маленький секрет. Во-первых, когда вы осознаете, что ваш... Все то, что вы считаете негативом, является вашим достоинством. В каком плане достоинством? Это тот опыт, бесценный опыт, который вы получали и получаете сейчас на планете Земля. И когда вы его принимаете, то это не значит, что вы все уже освоили и вы все уже знаете. Наоборот, вы начинаете раскрывать в себе те божественные возможности, которые сейчас, не принимая свою темную сторону, вы не можете раскрыть. Вы двигаетесь в другом направлении и по-другому. И в этом особенность. Не принимая свою темную сторону, вы не можете раскрывать свою божественную. А это другой уровень развития и совершенствования. Понимаете? А на Земле это проявляется. Каким образом? Когда вы принимаете себя, во-первых, еще раз повторюсь, вы перестаете бороться с кем? С собой, со своими темными сторонами. А на это уходит колоссальное количество вашей собственной энергии жизни. И когда вы боретесь, то вам не до совершенствования. Вам бы выжить. Но когда вы принимаете, высвобождается, высвобождаемая вами энергия идет на ваше же развитие и совершенствование. По-другому, без борьбы, без страданий и намного эффективнее, чем вы можете сейчас себе представить. И ваше совершенствование идет на другом уровне, чем то, что происходит сейчас. В этом практическая особенность раскрытия состояний принятия себя, то бишь любить себя. Тот, кого вы называете сволочью, понимаете, у него задача такая — быть сволочью, пока вы не начнете себя любить. Но как только вы себя начнете любить, и вы посмотрите из любви на это существо, вы вдруг будете очень сильно удивлены. А он и не сволочь вовсе. А он вовсе нормальный, классный человек и классная сущность, которая помогала вам осознать и полюбить себя, принять себя таким, каким вы есть. И вот это очень классная загадка нашего бытия. Потому что эта сволочь согласилась на эту роль сволочи только лишь для того, чтобы вы более эффективно и более целенаправленно трудились над тем, чтобы стать собой, стать Богом на земле в физическом теле. Вот так. Хорошо, следующий вопрос от Жени Макаровой. Подскажите, как полюбить и простить одну семейку из инфернального серого мира, там указывается конкретно национальность, которые, будучи вхожи в мой дом, обокрали меня и теперь согласны вернуть дорогие сердцу вещи за деньги. Мне просить поблагодарить их? Я ведь не одна такая. Это не хлеб, они так кормятся нами, славянами, простачками. Или, может быть, вспомнить о собственной чести, достоинстве и поступить по-русски, как бы вы поступили. Ведь вы воин, офицер, защитник. Вопрос ясен? Конечно, конечно, благодарю. Благодарю за этот прекрасный вопрос, потому что в этом-то как раз суть-то. Смотрите, семейка ли это, человек ли это одиночка, группа ли это лиц? Задайте себе вопрос. Для чего я притянула к себе в свою жизнь этот опыт? Для чего? Вы понимаете, все происходит для вас по вашему желанию. Вы знаете, когда мы не можем отключить свое эго личности, свой ум, он не может это принять. Как принять тех, кто меня обокрал, а теперь надо мной измывается, пытается мне продать вот эти же дорогие сердцу ценности, потому что вот они такие вот мерзавцы. И таких мерзавцев очень много. Знаете, когда-то мы задавали вопрос, а что происходило на планете Земля, и для чего нам был нужен опыт, разный опыт, и в том числе опыт лжи, обмана. И какой опыт мы сейчас получаем? Вот Георгий Сидоров в своих книгах очень четко расписывает тот опыт с именно тотальной лжи, с которой мы сейчас сталкиваемся на планете Земля. Тотальной лжи, которая опутана все. Все, вы посмотрите, что бы вы ни взяли, вы берете еду, написано «колбаса говяжья», вы начинаете читать, из чего же состоит колбаса говяжья, а там нет говядины. В лучшем случае мясо куриное или наполнитель. Понимаете? Ведь это же обман. И так далее, и так далее, и так далее. Вы идете в банк занимать деньги на ваши насущные нужды, думая, что там вам помогают, а на самом деле оббирают, потому что вы не принадлежите себе. Вы не верите в то, что вы можете получать от Вселенной напрямую то, что вам нужно, Столько, сколько вам нужно, а не столько, сколько вы хотите. В этом разница. Если вы в чем-то жадничаете, то приходит вор, который забирает то, что для вас дорого, как вы считаете, и без чего вы не можете прожить. Неважно, деньги ли это, ценности ли это, или что-то другое. Как только вы перестаете придавать этому значимость, как только вы осознаете, что это ваш урок и опыт, ради которого вы пришли в это воплощение, и эта семейка, которая находится рядом с вами, согласилась вам этот опыт преподать и пошла в этот опыт для вас, вы по-другому будете на них смотреть. Во-первых, вы их примете. Во-вторых, вы простите себя и себе свои вот те вещи, которые пришли выучить как опыт, как урок. И когда вы начинаете себя принимать, себя любить, и из любви вы прощаете кого-то, кто вам сделал больно, вы знаете, все происходит, и происходит чудо. И чудес. Вам это могут принести и сказать: «Извини, мы ошиблись. Мы возвращаем тебе то, что взяли, и прости нас, что мы это сделали и доставили тебе эту боль». И таких случаев очень много в моей практике и в практике тех людей, которые, открыв себя, по-другому живут. Тот, кто им досаждал, вплоть до того, что съезжает с этого места, меняет квартиру, меняет жилье, или они меняют жилье, потому что выучен урок, опыт получен, опыт осознан, и он вам больше не нужен. И все меняется в вашей жизни, и люди меняются. Поэтому в этом суть, в том, что вы пока не научились себя любить. И поэтому ум вам говорит, эго ваше говорит, надо вот так, как привыкли наши предки, в морду, сейчас пойти разобраться, чтобы они, сволочи, не пили нашу кровушку. Так вот, опыт тех родов, которые были, знаете, называется, в состоянии, и они в состоянии все время пребывали, они чувствовали ложь на дальнем расстоянии. И когда к ним приходили искусители, они их принимали, слушали и провожали. Все, и закрывали для них вход. Но как только души наших предков, наших древних предков, по своей наивности и по, знаете, как сказать, ненахождении в состоянии, доверялись сладкоречивым и сладкоголосым вот этим всем предложениям, которые лились от этих учителей, как искушение. Что происходило? Они впускали этих людей в свою жизнь и обретали боль, и проходили через эту боль осознавание, доверие, веры, что такое ложь, что такое проявление лжи, как она проявляется, как научиться верить, как научиться чувствовать, как научиться доверять своему состоянию, своей интуиции, которая работает и которая звучит, и когда тело говорит: «Не верь, посмотри». А он говорит: «Да нет, ты чего? Смотри, как классно! Он же предлагает тебе дело, ты чего?» И когда ум берет верх, мы попадаемся в эти сети. Но это же наш опыт. Этот опыт. Ведь посмотрите, что происходит в Украине. Идет война. Почему? Для чего идет война? Там точно так же проходит опыт уничтожения врагов. Там точно так же идет война на уничтожение, потому что люди не любят, не находятся в состоянии любви. Я сегодня общался с одной женщиной с Украины. Она из Харькова, а ее родственник находится в Донбассе. А ее подруга отправила своего сына в АТО, чтобы он уничтожал себе подобных, Потому что они решили быть свободными. Они решили быть другими, не похожими на тех, кто находится в рабстве. И там идет война. Но если бы мы осознали, что это всего лишь навсего отсутствие состояния любви, то тогда бы и война прекратилась. И вот эти учителя, которые нас учат, они бы просто перестали, нечего было учить. Их бы тут же отозвали. Отозвали, как отзывают сейчас верховных жрецов, которые управляют темным царством или темной стороной нашей жизни. Точно так же, как отзывают всех тех, у кого, независимо от того, сколько он накопил в этой жизни богатств, его просто отзывают. Все, этот опыт ему больше не нужен. Этот опыт не нужен его родам. Все, точка. Вот это очень важно. Поймите, вся война и все страдания, все наши беды от отсутствия любви. И пришло время это осознать. Потому что без этого осознавания мы не можем находиться в состоянии любви. Мы не можем менять свою жизнь. Мы не можем развиваться как боги из любви. Из любви, из сердца своего, из души. Вот это самое важное. Благодарю. Хорошо. На богов пишет реплику нам в эфир. Не следует противопоставлять наших богов светлых и темных. Это одна семья, один род. Просто у них разная функциональность. Да. Да, никто не противоставляет. Я наоборот всегда говорю, что они учат, они наши учителя, которые 25 часов нас учат непрерывно, без перерыва. Не покладая, между прочим, рук, да, и не смыкая глаз. Абсолютно. Так, дальше. Миколаевич, реплика. У сказителя солнечный до добра света голос. Дальше. Лиана Мхова, реплика в эфир. Что для вас продвинутые родители? Какой мерой вы определяете? Спасибо. Что такое продвинутые родители в моем понимании? Вы знаете, как ответить, продвинутые или не продвинутые? У меня был такой опыт, когда я только проходил вот это становление и приезжал к своей маме, сестре на Украину. Я видел, как мама, которая проводила время в церкви, она пела в хоре, приходила практически больная. Иногда в таком состоянии, что на нее было больно смотреть. И пока я не был готов, и пока она не могла мне, как сказать, меня почувствовать, то есть она чувствовала, ее душа чувствовала, что я говорю из головы, а не из состояния сердца, я не мог до нее достучаться. И вот однажды, когда случилось чудо, и мама пришла из церкви, и вот сидела такая вот больная и страдала от боли, которая, как сказать, ее пронизывала, я задал вопрос: «Мама, где ты была?» Она говорит: «В церкви». «Мама, а что ты там делала?» «Пела в хоре, исповедовалась, причащалась». Я говорю: «Мама, ведь исповедь и причастие дают силы. Почему ты болеешь?» Она говорит: «Не знаю». И она говорит фразу: «Помоги мне, сынок». Все. Для меня это была ключевая фраза. Я говорю: «Мама, с превеликим удовольствием, пойдем». И мы начали с ней заниматься. Мы начали с ней с того, что она начала осознавать и прощать всех тех, на кого она злилась. Я задаю вопрос: «Мама, почему у тебя болит голова?» «Не знаю». «Мама, почему ты злишься на тех женщин, с которыми ты поешь в хоре?» «Вот, ты, сынок, не понимаешь, они не ту ноту взяли, они тут это самое, а там это фальшивит, а та не так говорит это самое, а там не так звучит, а нам приходится много раз повторять, а они не слышат». Я говорю: «Мама, мама, Услышь себя, что ты сейчас говоришь? Мама, каждый из них находится на своем уровне. Ты их учишь, потому что ты мастер пения. Они у тебя учатся как могут. И то, что они не могут, это не значит, что они хуже тебя или лучше тебя. Они не делают тебе плохо. Они просто не могут по-другому сейчас. Прими это. Прости их за это. Попроси у них прощения, что ты на них злишься и делаешь им плохо и себе плохо. И осознай, что они не хуже, не лучше. И когда мы через прощение начали это делать, у мамы начало выправляться состояние. У мамы начали проходить боли, которые она маялась, которыми годами. Мама по-другому начала воспринимать своих, тех, с кем она взаимодействовала в хоре, в церкви там, и так далее, и так далее. Своих соседей и прочее, прочее, прочее. Она начала переосмысливать свою жизнь. Она простила своего мужа, моего отца, с которым воевали они тогда, когда я был маленьким, и делали мне больно, и помогли мне закрыться так, что я раскрылся смог только спустя где-то больше 40 лет. И вот это было чудо. И когда мама вдруг начала излучать любовь, ей было 78 лет. Для меня это было чудо. Потому что для нас, как ее детей, для меня и для сестры, было самое важное, чтобы мама вот дала нам эту любовь из сердца своего. И когда мы это почувствовали с сестрой, вы знаете, я заплакал. И сестра тоже заплакала, потому что это была такая благость, но это были не слезы жалости, это были слезы радости, это были слезы того состояния, что нас, наша богиня земная, мама наша любит нас. Сейчас маме 86. И когда 2 года назад муж моей сестры уходил из этой жизни через боль, через рак, который у него был, рак желудка, он боялся, он очень много боролся, он очень много доказывал, он очень страдал много. И боялся всего, что касается вот света, всего, что касается эзотерики и так далее, хотя это не эзотерика. И когда его душа вышла на связь из того мира, куда она ушла, вернулась к себе, к своим родам, первое, что было сказано, в нашей семье, его семье, а мама живет в его семье. Одна мама излучает любовь. И этот божественный свет любви так прекрасен, что я сейчас только его осознаю и чувствую, потому что нахожусь здесь без физического тела, которое мешало мне это принять, без своего эго, которое боролось с этим и боялось этого. И я вам всем говорю, посмотрите на нее, примите ее любовь, потому что она излучает эту любовь. И это было тоже чудо, потому что действительно мы смотрели с супругой, получается, мама, как старшая женщина, любит. И праправнучка, которой 3 годика сейчас, тоже любит. А моя сестра и ее дочь только на пути. Они только на пути к открытию себя в любви. У сестры это сейчас больше получается, потому что она больше себя принимает. А дочь еще проходит уроки материального мира. И еще страдает, еще борется, еще бежит за деньгами, еще бежит за заработком, еще бежит, для нее очень многие вещи важны. И ее тренирует ее младшая дочь. Вот такая сейчас ситуация. Веселенько у вас, веселенько. Так, дальше, Елена. Ну, раз про детей заговорили, давай дальше. Ты имей в виду, что вопросов еще достаточно, а время, я смотрю, так около получаса у нас осталось на все про все. Елена Круг. При каких условиях мама и папа могут призвать хорошую сущность? Если они сами излучают свет. Если они сами излучают свет, и любовь, они находятся в потоке, то тогда сущность приходит из высших миров. Из высших миров, так называемых, из изначальных родов, которые, из которых состоит наши души. Приведу такой пример. Вот есть у нас одна семья, и они, как бы сказать, ну, как бы долго не могли иметь детей, но когда начали заниматься собой, начали, как сказать, учиться, начали, как сказать, ходили на некоторые практики, на некоторые семинары, вебинары, как сказать, очищались, проходили вот тренировки по очищению, по осознанию, по прощению и так далее, случилось чудо. Ребенок, пришел сын. И пришел сын из такой древности, из такой дали, что мы когда посмотрели с супругой, вы знаете, вот мы хоть и сами понимаем, что мы оттуда же, но когда приходит такое дитя, которое изначально уже запланировало, что должен делать папа, как он должен проявляться, что должна делать мама и так далее и тому подобное. И даже когда они делают некоторые ошибки, он из своей древности, из мудрости своей, он это видит, принимает это. И он не плачет, он не скулит, он не требует любви. Он их тренирует по-другому. И это, когда видишь, это действительно совершенно другое. Поэтому родителям для того, чтобы сущность привлечь именно из этих миров, нужно научиться любить. Потому что эти души и дух приходят только для одного. Только через тех, кто любит. Только в потоке этой любви. И по-другому никак. Так. Если нужна помощь, приходите, поможем. Понятно. Идем дальше. Вопрос в эфир от Антона Поддубного. Чем отличается эта философия от поведения нынешних олигархов, которые себя любимых и свою родню любят, а будущих богов тренируют обходиться без денег, еды, тепла? Еще раз про любовь, да? Да, еще раз про любовь. Деньги – это тоже любовь. Но есть уроки и опыт, который каждая душа запланировала себе пройти в этой жизни. Я не зря говорил и во вступительном слове, и потом, что когда-то в этих жизнях мы были очень богаты. Когда-то в этих жизнях мы купались в роскоши, мы не знали, куда девать то богатство, которым мы обладали. В другой жизни мы были нищими. Мы были бомжами, мы были нищими, мы были бедными, мы страдали от отсутствия денег и так далее и тому подобное. Поэтому олигархи – это такие же мощные боги, древние души, которые пришли на землю для решения очень важных задач, и некоторые из них заблудились. Некоторые из них поверили в ту игру, в которой они играют. Что деньги в этой жизни для них самые главные, и все те блага, которые они дают, самые главные. И они играют в эту игру. И учат нас, чтобы мы осознали, что не в олигархах суть, а в нас. Что не они беда, а мы сами для себя, наш ум и та матрица, в которой мы находимся. Потому что если мы осознаем себя богами, если мы осознаем себя достойными любви и начнем себя любить, то олигархи пускай остаются олигархами. Но мы-то будем получать благо в виде денег, в виде тех материальных благ, которые нам нужны, из другого истока, из Вселенной, через другие источники, которых у Вселенной бесконечное множество. И олигархи учат свои уроки, а мы будем учить свои уроки, свой опыт приобретать, независимо от них. И мы будем, извините меня, богаче их, потому что у них нет любви. Они точно так же доказывают всему миру, какие они значимые и важные. Но это эго, к любви это не имеет никакого отношения. Среди них единицы людей, которые начинают себя осознавать и начинают заниматься меценатством, вкладывая свои деньги и не получая оттуда прибыли. Понимаете? Вот они начинают по-другому, они осознают, что это богатство, это тот опыт, который они получили, и теперь их задача – помогать тем, кто возвышается в духе, быть материально достаточными, самодостаточными. Ведь смотрите, что происходит. Раньше была ситуация. Если мы в духе, то мы нищие, потому что нам не до заработка. Если мы идем в материальный мир, то нам не до духа, нам бы заработать, нам бы выжить. Так вот, это и есть однобокость развития. Она закончилась в 2012 году. И с этого момента мы приобретаем другой опыт. Опыт равновесного, полноценного развития, когда мы должны развивать в себе и дух, и материю. Потому что развивая в себе материальный достаток, мы можем его либо через борьбу, но это уже не в духе, либо через духовное свое развитие, повышение своей вибрации и благополучение того, что нам нужно, из другого состояния. То, что я говорил, без борьбы. И это не философия, это конкретика каждого момента, каждого мига нашей жизни. И в этом особенность. И это нужно осознать. Поэтому если мы говорим «вот они», мы там, мы не внутри, мы не внутри себя, мы не в душе своей, мы не в духе, мы за пределами. Мы ищем ответственных за наше бедственное положение в мире, который отражает нам наше внутреннее состояние. И пока мы будем искать там виноватых, мы будем находиться в этом состоянии. Но как только мы изменим фокус и поймем, что все это мы проходим этот опыт, мы получаем этот опыт, вот этого безденежья, вот этого состояния, и точнее несостоятельности своей, которая исходит от того, что мы не любим себя, мы боремся со всем, и мы выживаем, а не живем. И как только мы это осознаем, все начнет меняться. И деньги к нам начнут приходить. И перестанем мы страдать и бороться. И перестанем видеть врагов в тех, кто живет лучше, чем мы. А наоборот, будем радоваться, что они могут. И мы будем стремиться так же и учиться у них, как это можно делать. Но из состояния, если нам это, конечно, нужно будет. Но наоборот, они будут к нам приходить, если мы в состоянии, потому что они не могут за эти деньги, которые накопили много, научиться главному — любить себя. И вот это есть особенность этого момента. Осознайте это. Благодарю. Да. Идем дальше. Татьяна Беленко. Вопрос в эфир. Виктор, ты можешь рассказать, как будет проходить переход нашей планеты в пятое измерение, как это будет видно на физическом уровне, какие изменения нас ожидают? Благодарю. Вы знаете, благодарю за вопрос. Значит, предваряя слова Алексея, или точнее предваряя, а как бы сказать, вот, Алексей, можно я скажу, что если есть вопросы и вопросы, которые вот, на которые я не смогу ответить сегодня, у нас запланирован эфир 25 октября. Помнишь? И часть вопросов... Помнишь, главное, так помнишь? Помню. Я к тому, что слушателям, если кому будет это интересно, мы продолжим эту беседу и продолжим именно по этой теме, потому что она глобальна, она многоуровневая, многосторонняя. И если будут вопросы, я на них с удовольствием отвечу и начну, как бы сказать, вот следующий открытый эфир 25 октября, значит, именно с ответом на вопросы, которые поступят. Вот. Так вот, я скажу так, что я не помню сайт, к сожалению, большому, не помню. Я постараюсь его найти и пришлю Алексею для того, чтобы он выложил, как сказать, тем, кому это будет интересно. Так вот, там была дана очень развернутая информация о том, какая трансформация происходит с планетой Земля, какая трансформация происходит с сознанием каждого человека, который сейчас живет на планете Земля. Могу сказать только некоторые вещи, которые вы можете обращать, на которые вы можете обращать внимание. Первое. Меняется ваше отношение к вашей жизни, к вам самим, к вашим близким, к работе, к тому, что происходит вокруг вас, к тому, что вы получаете, как сказать, в мире. Кто-то по-другому начинает переосмысливать свою жизнь, свое, как сказать, состояние и так далее. Потом расширяется сознание. Вы начинаете осознавать, что то, что вы раньше видели как плохое, вдруг перестает вам казаться плохим. То, что раньше для вас было хорошим, оно перестает быть таковым. И оно перестает быть и хорошим, и плохим. Вы начинаете это принимать и по-другому. Вы начинаете чувствовать, что вы меняетесь. И даже те люди, которые ничего не понимают там, в вопросах любви или там, в том, как это делать, или они никогда не занимались медитациями, они никогда не занимались там, собственным развитием, они вдруг начинают меняться. Плюс, что еще происходит? У нас появляется забывчивость. Мы начинаем забывать те вещи, которые мы знали и чувствовали, помнили всегда. Вы знаете, я вот иногда приезжаю в город, например. Сейчас мы с супругой находимся в Набережных Челнах. И когда мы приезжаем в этот город, она говорит: «Слушай, так ты же знаешь, вот как ехать вот туда-то, туда-то». А я понимаю, что чувствую. У меня пусто в голове. И я не знаю, куда ехать. Я говорю: «Ты знаешь, вообще не помню». И это происходит. Вплоть до того, что, вот знаете, был такой интересный случай. Мы как раз работали с одной женщиной, как сказать, которая пришла учиться, и мы обсуждали тему о том, что вот происходит сейчас вот эти вот вещи, что мы забываем элементарные вещи. И мы вот обсуждали, как сказать, закончили это обсуждение, спускаемся со второго этажа, где мы занимались. Выходит женщина с йоги и говорит: «Слушайте, а кто-нибудь помнит, в какой обуви я пришла? Я что-то вот смотрю и не могу вспомнить, в чем же я сегодня пришла сюда». И мы так смотрим друг на друга с этой женщиной и улыбаемся, потому что мы только это обсуждали, что происходят вещи, что вдруг ты забываешь элементарные моменты, элементарное то, что с тобой происходит. И это есть так. Что происходит? У нас идет чистка ментала, ментальных программ, чистка нашей памяти от того мусора, которым замусорено это все. И ведь что происходит? Мы тащим на себе этот груз опыта, знаний, информации, которые мы накапливаем, и мы от него не освобождаемся. И это вот как, представьте, балкон, который завален всякой всячиной. За жизнь, когда мы чем-то пользовались, теперь оно нам не нужно, но мы его не отдаем, мы не освобождаемся от этого. Вот так и в нашей памяти. У нас очень много всего того, что мы накопили, и мы не знаем, как этим пользоваться, мы не знаем, куда это деть. И это лежит мертвым грузом и мешает нам развиваться. И поэтому происходит чистка. И вот таким образом нас освобождают. И многое-много чего другого происходит. И мы, наоборот, начинаем прощать людей, мы начинаем их принимать, мы начинаем радоваться по-другому, мы начинаем видеть красоту этого мира. То есть вот это все начинает именно происходить, потому что вибрации Земли и вибрации наши начинают повышаться. Раскрывается наше сознание, освобождается от многих вещей. И там есть такой момент, что, значит, ученые искали ответ на том, что такое темное пятно или синее пятно, которое есть у нас в головном мозге. Они считали его ненужным. А сейчас это синее пятно отвечает за наш переход, и оно активировалось. И так далее, и так далее, и так далее. Я найду эту ссылку и сброшу Алексею, если кому нужно, посмотрите, почитайте. Там большая статья, я не могу ее передать. Но она отражает суть этого перехода и суть того, что с нами происходит и будет происходить в это время. Она очень интересная. Благодарю. Ты когда, главное, будешь сбрасывать, посмотри, не стою ли я внизу, а то придавишь еще. Дальше. Я перешлю, прости. Хорошо. Тормоз фон из мир. А у рыб, птиц, животных есть душа? Как понять, кого она есть, у кого, вернее, она есть, а у кого ее нет? И что это вообще такое? Ну, имей в виду, что у нас вопросов еще очень много, ты очень развернуто отвечаешь, хорошо, а время мало. Скажу так, все, что создано Творцом, имеет душу. Одноклеточная амеба имеет душу. Любая одноклеточная сущность имеет душу. Клетка имеет душу. Потому что это то, ради чего клетка проявилась. И то, из чего все развивается. Каждая клетка обладает своим собственным сознанием. И каждая клетка имеет всю информацию о Вселенной. Поэтому все живое имеет душу. И когда Будду учил один учитель, и когда было, ну, как он сказал, когда ты осознаешь себя и будешь готов, как сказать, к просветлению, сорви этот цветок. Дал ему горшок с цветком, как сказать, и отправил, как сказать, там заниматься. И когда Будда к нему пришел, самым последним из всех учеников, с цветком, который не сорван. Учитель смотрит, говорит, ты что, не готов к просветлению? Он говорит, нет, я готов. Просто я осознаю, что все живое пусть живет. Не надо его рвать. И вот это самое важное, что все живое обладает душой и развивается на эволюционном пути развития. Мы тоже когда-то были клеткой, мы тоже когда-то были рыбами, мы тоже когда-то были птицами, животными. И прошли этот эволюционный путь за миллионы лет. И сейчас мы в человеческом обличии, в человеческом теле, как высшее существо, духовное существо, которое обладает еще помимо души еще и сознанием. И нам нужно осознавать себя сейчас. И мы пришли в этот мир именно для этого, чтобы научиться себя осознавать. Благодарю. Так, пляшем дальше. Елена Круг, расскажите, пожалуйста, про легов-орлегов. Кто это и приходят ли они на Землю? Вы знаете, мне сложно говорить про легов или орлегов, значит, потому что, ну, по-разному, как сказать, кто-то называет это ангелы темные, светлые, кто-то называет это по-другому, кто-то называет легами и орлегами. Вопрос не в этом, вопрос не в сути, не в того, как, не в то, как мы называем это, а в то, что и те, и другие приходят на Землю, потому что Земля — это колоссальный, удивительный и ни на кого не похожий университет по трансформации души и получению опыта, причем в очень быстром, сжатом периоде времени. Вот это очень важно. Благодарю. Идем дальше. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Очень душевно все рассказано. Благодарю. Благодарю, Геннадий. Идем дальше. Наташа Трофимова. Вопрос в эфир. Здравия. Может ли искренне любящий человек исцелить хворь без лекарств, умных слов, простыми словами и действиями? Важно ли придерживаться алгоритма действия или можно прочувствовать ситуацию и действовать сердцем, в кавычках? Нужно. Энергия любви создала этот мир. Энергия любви управляет этим миром. И энергия любви все исцеляет. И не нужно слов. Я когда кого-то исцеляю, на любом расстоянии. Не нужно слов. Это и есть биоэнергетика, когда ты взаимодействуешь с энергиями, и для энергии нет расстояний. И поэтому вы точно так же, находясь в состоянии, посылая любовь, исцеляете любую боль, любую болезнь, любую. Поэтому маме, у которой болеет ребенок, нужно прежде всего осознать, ребенок болеет, потому что он взял мамины проблемы на себя. Если мама осознает, простит и попросит прощения у ребенка и любовь ему пошлет, ребенок тут же выздоровеет. Без каких-либо лекарств, без какого-либо участия и без каких-либо слов. Все просто. Элементарно просто. Надо просто в это верить и находиться в состоянии. Благодарю. Так, еще немного, еще чуть-чуть. Так, вот реплика в эфир от Вальки. Позитивчик дня. Сегодня подошла к зеркалу, а там красивая женщина улыбается. Улыбнулась ей ответ. Пусть ей будет приятно. Классно. И сразу вспоминается. Какой енот! В пруду сидит злая обезьяна. Так, Олег Светов, реплика. Создал конструкцию. Мир, тело и так далее. Надо посмотреть изнутри, как ведет созданное. Конструктор становится испытателем созданного. Вот для чего мы здесь. Ох, как завернул хорошо. Ну, давайте так. Во-первых, что такое конструктор? Что ты создал все. Да. Значит, если мы создаем конструкции, то это те ограничения, которые, по сути своей, нам мешают развиваться и быть действительно безграничными. Вот, поэтому мы сами создаем эти конструкции ментальные, мы сами в этих конструкциях варимся, мы сами вот включаем этот тотальный контроль, мы сами под от этого контроля страдаем и никак не можем от него освободиться. Поэтому самая главная задача – посмотрите, как эти конструкции, к чему они вас ведут и куда вас заводят. Потому что без конструкций мы должны быть без конструкций. Нам нужно научиться быть без конструкций. Прошу прощения, не должны, нужно. Потому что нужно – это то, без чего мы не можем развиваться как индивидуальность, божественная индивидуальность. Благодарю. Так, отличненько. Движемся по нарастающей. На взлет пошли. Наташа Трофимова, вопрос в эфир. Как самостоятельно связаться с родами? Можете ли вы, Виктор, помочь в этом? Могу. Сабишь, нет? Могу. Приходите и сделаем это. Если вы готовы, легко. А больно не будет? Куда приходить-то? Поверьте, это не больно. Поверьте, это приятно, потому что находясь в состоянии, это классно. Куда приходить? Я практикую по скайпу, я практикую вживую, значит, я практикую и в Челнах, и в Москве, и поэтому, если есть желание, на сайте этого самого Славянского радио есть мой скайп, если нужно, обращайтесь к Алексею и получайте. Вот есть телефон, можно по телефону связаться, можем обсудить все вопросы и сделать то, что вам нужно. Связаться с родами, пообщаетесь. Это легко. Угу. Хорошо, если ты разрешаешь давать твой скайп, я буду давать. Иногда не разрешают, а люди мне пишут, вот как связаться, а я руками развожу и потом начинаю сказителя телебонить. Даю добро, даю. Хорошо. Добро. Вопрос эфира Дженни Макаровой. Уважаемый сказитель, уважаемый Алексей, может, стоит большими буквами собраться всем нам и поучиться большими буквами быть в любви? Давайте организуем. Я приеду из Латвии. А давайте организуем. Ну, дело в том, что у нас организаторского такого отдела на радио нет. Я чувствую, скоро придется уже всеми этими вопросами заниматься. И фестивальными вопросами, и организаторскими, и строить школы, и больницы, и что там еще, и эко-поселения, родовые поместья. Вот чувствую, придется нам уже самим просто браться и строить, и делать, и собирать, и так далее. Потому что как-то все об этом говорят, а вот единицы только делают. Вот придется к этим единицам присоединиться уже и шпарить на полную. Ну так что, организуем? Сделаем. Легко. Организуем, потому что пришло время. Пришло время объединять всех тех, кто готов. Они будут притягиваться сейчас, они будут проявляться сейчас, они будут приходить. И неважно, понимаете, здесь важно свое внутреннее ощущение. Вот был у меня такой опыт 2 года назад. Пришла девочка, которая училась на этом самом психологическом факультете МГУ. Представьте себе, девочка, тогда ей было 25 лет, ходит во всем черном. Все черное. Понимаете, она потом даже призналась, у меня даже белье черное. И я другой цвет я просто не признавала. Черный цвет — это цвет закрытости, закрытости от мира. Она боялась всего, всего и вся. И когда я говорю, ты была хоть где-то? хоть на каких-то там медитациях, была в каких-то там, я не знаю, как сказать, семинарах, вебинарах. Она говорит, нет, я ничего это не проходил. Я просто учусь сейчас вот на этом самом, как сказать, где нас учат, как спасать других. Но спасти себя мы не можем. Я говорю, да, так, к сожалению, устроен этот самый психологический факультет, и так устроена эта наука, что ты спасаешь других, но не можешь спасти себя. Но это бред. Если ты не можешь спасти себя, ты никого не можешь спасти. Так вот сейчас на нее любо-дорого посмотреть. У нее есть одна черная вещь, это ее дубленка, вот, которую она купила, потому что она ей безумно понравилась. Вот. А все остальное – это яркие краски, белоснежные и всякие прочие. И она наслаждается жизнью. Поэтому неважно, занимались ли вы или не занимались, если вы чувствуете, что вам это важно и нужно, идите. И я с удовольствием помогу всем тем, кто готов. Угу. Ну, вот уже такие реплики. Есть организаторский отдел, есть, давайте делать. Ну, давайте делать, раз хотите. Поговорим, можно проводить конференции. Значит, что для этого нужно? Для этого необходимо задавать тему с организаторским отделом, ее обсуждать, чтобы это не просто был разговор о ромашках и любви, как тут пишут. Вот куча, вот сейчас прям почитаю, огромное количество школ, сект, движений религиозных в прошлом было, когда там все про любовь. Те же самые хиппи, и что толку от них всех? Вот ты говорил, что любовь – это не то, что вот хиппи, да, не то, что собачки под забором, то, что это вот… И все равно люди как будто бы вообще не слушали. Вот все равно говорят про хиппи, все равно говорят про какие-то там вот такие вот «я люблю тебя, слушай, ну просто не могу, как?» Вот про это просить. Слушайте, ребята, вы вообще слушали эфир или нет? Любовь – это не то, что вы здесь пишете. Ну вот, что вы тут делаете в чатах тогда, в эфире, если вам говорят про одно, а вы говорите, пишете про другое? Ну, так хоть совесть-то и... поимите, но про другой же разговор идет. Алексей, ну ладно. Так вот, сейчас это... просто фразу закончу. Извините. Если уж на самом деле решили такие проводить какие-то встречи, чтобы решать серьезные вопросы, какие-то, может быть, обсуждения, не просто там о любви, о птичках говорить как-то вот в кавычках о любви, да, вот, то давайте, ну, соберитесь, и если есть вариант помещения там, на 1000 человек, давайте аппаратуру там и так далее. Решим все эти вопросы. Ну, будем приглашать различных лекторов, практиков, кто-то там нам про силовую тантру расскажет и покажет, кто-то о том, что такое есть на самом деле любовь, кто-то погрузит всех в транс какой-нибудь, кто-нибудь расскажет про нашу древность. Вот такие вот будем проводить уже встречи серьезные, а потом на радио будем это все выкладывать по каналам. Я думаю, что с радостью другие каналы присоединятся, нас подключат и присоединят наше видео к себе, потому что это все интересно, потому что эфир – это, конечно, эфир, запись – это запись, а когда это все проходит вот в живом таком формате, и снимается. Вот. Только, пожалуйста, вот, друзья мои, без фанатизма. Вот давайте без этих всяких там сектантских взглядов, вот этих вот там зомбирований. Вот без этого только. Умоляю вас, ради Бога. Давайте не впадать в крайность. У нас этого нет. Мы не зомбируем. У нас задача другая. Пробуждение сознания. И поэтому здесь очень важно. Здесь очень важно, чтобы вы понимали. К сектам, к религии или к магии это не имеет никакого отношения, потому что это за пределами этого, это другое, это то, что является нашей сутью. И если мы готовы идти в это, то тогда это и будет в нас проявляться. Если мы еще не готовы, мы будем придумывать всякие разные придумки, и ум нам будет в этом помогать. И более того, он будет нам говорить: подожди, ты отдыхай, ты лежи на диване, я все сам сделаю, не парься по этому поводу. Скажи, что надо делать, все остальное я сделаю. И вот это есть те ловушки, в которые попадают многие, в том числе и учителя. Поэтому вам нужно научиться просто чувствовать, вас это отзывается, то, что вам говорят, или пока не отзывается. И вопрос не в учителе, а в вас. Ваша интуиция вам всегда даст правильный ответ. Тело никогда никому не лжет, потому что оно служит только вам, независимо от того, мужчина это или женщина. Тело принадлежит вам, это храм вашей души, и оно вам постоянно говорит, потому что душа каждому пишет послание через тело. Если вы научитесь слушать свое тело, вы от многих вещей освободитесь и прекратите на них реагировать. И станет намного проще, намного легче и намного интереснее. Благодарю. Здесь пишут, вот уже группа есть, вот все. В общем, у кого есть предложение, пожалуйста, связывайтесь, пожалуйста, пишите, будем общаться, разговаривать. Все решается, все определяется. Главное, чтобы это на пользу общества, на пользу мира. Не просто так посидели, цветочки понюхали, на гитарах там попели, как вот здесь мне понравилось, в сравнении с хиппи, конечно, классно, когда вот они там пели, делали вид, что всех любят, заканчивалось только наркотой там, да, и какими-то, да, и сексом. Вот это вот вся была у них любовь. Вот это, друзья мои, это не любовь, это подмена понятий, поэтому да. В очередной раз говорю, перестаньте, товарищи зомбированные, которые зомбировали сами себя и не хотят даже слушать ответов. Перестаньте писать глупости. Никто о том, что вы пишете, здесь не говорит. Это ваши домыслы, это ваше представление. Ну, проявите хотя бы чуточку здравомыслия. Ну не выглядите вы очень так как-то неловко. Когда все понимают прекрасно, о чем идет речь, а вы занимаетесь подменой понятий и пишете, ну, что-то вообще несуразицу какую-то. Ну, глупо же это просто смотрится. Ну, всем понятно, о чем идет речь. Ну, это называется уже или самопиар, или самодурость. Ну, как-то по-другому, и слов уже нет. Когда вот всю передачу, уже почти 3 часа об этом разговор, что это не так, и все равно выходит человек или люди пишут, это хиппи, это вайшнай, там какие-нибудь вайшнавы или еще кто-то. Да нет же. Ну, это... в принципе, бесполезно уже говорить, когда просто робот включен, и компьютер уже другое не воспринимает. Стакан, да, стакан полон. Идем дальше. Олег Светов, реплика в эфир. Независимость – это другое мировоззрение. Банки, магазины, начальники – это органическое состояние. О, какой термин, мне понравилось. Органическое состояние. Так. Идем дальше. Елена Круг. У меня свет красненький в сердце. Это нормально? Нет. Как нет? Нет, это ненормально. Потому что свет в сердце совершенно другой. Это говорит о том, что вы видите не то, что есть на самом деле. Это говорит о том, что частоту надо повышать, и тогда вы увидите другое. Это вам ум нарисовал красненькое, красненькое в сердце. Типа того, что там же в сердце, как сказать, перекачивается кровушка, она же красненькая. Это не то. Это из ума. Угу. Вот еще одна реплика, ну классная просто. Без силы, воли и на любви далеко не уедешь. Слушай, как будто бы ты рассказывал, что не надо ни воли, не надо ни силы. Я в шоке от таких комментариев. Но, друзья, ну кто же сказал-то, что воля не нужна, что сила не нужна? Но любовь – это как, когда ты понимаешь божественный замысел. А в божественном замысле есть и воля, и сила, и проявление, и энергия. Все там есть. Ну что же вы так-то все упрощаете? Ну что это вот... Я в шоке просто. Люди, позвоните 03, ведущего плохо, пускай меня в 6-ю палату заберут. Дурка, у вас есть свободное место рядом с окошком? И чтобы до туалета было недалеко. Алексей, да, это да. Называется, есть сила, есть воля, а силы воли нету. Ну ты прям, ну ты сказал. Ну ладно, давай не будем уже. Аркадий Лысенко. Великолепно, сразу зевнул, после этих, когда скафандр ты это выкручивал, да? Сразу зевнул и почувствовал очень теплое и невероятно приятное чувство солнечного сплетения и несмываемую улыбку. Слушай, классно. Отлично. Состояние, отлично. В котором хочется радоваться и улыбаться. Благодарю. Ну, ты волшебник вообще. Благодарю. Виктор, ты волшебник. Благодарю сказителю. Так. Благодарю, Аркадий. Вот этим нужно заниматься, тогда вот состояние будет другим совершенно. Вот. Так, ну давай напоследок еще вот чуть лимит перейдем. Оно без Бога в такую реплику, не знаю, злую, добрую, сильную, колкую, не знаю, сейчас услышишь сам, прислал к нам. Достигшие мастера предупреждали, что заниматься визуализацией вредно и опасно. Происходит откачка энергии. Все эти практики, в кавычках, белых-пушистых, много говорящих о любви и прочее в том же духе, направлены не на пробуждение, а на порабощение. Точка. Ух ты. Здорово. Ух ты. Значит, нужно понять, что такое визуализация. Если вы себе что-то придумываете, это одно. Когда вы находитесь в состоянии, вам приходят энергии или приходят образы, в зависимости от того, где вы находитесь, на каком уровне. Вот если вы находитесь на одном уровне начальном, вам будут приходить образы, картинки, через которые вы будете получать информацию. Когда вы находитесь на повышаете частоту, там приходит другое состояние энергетическое, вы видите энергии, вы слышите информацию, которая приходит как будто изнутри вас, а не извне. Когда вы еще повышаете частоту, к вам приходит уже информация в виде яснознания. Яснознание – это совершенно другое состояние. И там она может быть, если нужно образ, если нужна картинка, если нужно знак, если нужно, как сказать, что-то другое и так далее. По-разному приходит. Поэтому то, что вы говорите про визуализацию, во-первых, знаете, я вам скажу так. Поначалу для того, чтобы вы хотя бы каким-то образом могли воспринять информацию, которую доводишь, там есть вот этот вот некий образ, который подается. А уже дальше каждый чувствует свое и чувствует, как у него это проявляется. Но чувствительность или ощущение – это не визуализация. И она не скачивает энергию, а наоборот раскрывает вот то, что Аркадий написал, что он начал чувствовать, и состояние совершенно другое, потому что это дает энергию. Это позволяет убрать блоки, убрать зажимы и высвободить энергию. И тогда совершенно другое. А то, что вы говорите, мы не занимаемся. Мы не занимаемся скачиванием или перекачиванием, или закачиванием. Мы просто-напросто позволяем людям почувствовать как можно по-другому, жить, чувствовать, любить, осознавать и быть другими, быть собой. Благодарю. Ну вот, пожалуй, и все. На сим мы можем уже сейчас заканчивать, подводить итог нашей встречи. В конце у нас принято желать что-то доброе и хорошее, прежде чем сказать «до свидания». Вот желай давай. Мне было очень приятно сегодня общаться в прямом эфире. Это был мой дебют сегодня. И скажу, что есть много тех, кто заинтересован и радуется тому, что есть возможность себя полюбить, осознать, принять и раскрыть, и двигаться дальше по пути света и любви, по пути божественного проявления своего. Есть те, кто еще борется сам с собой и боится туда идти, боится туда смотреть. Есть те, которые и боятся, и наоборот стремятся помешать и себе, и другим. Есть разные. Это не хорошо и не плохо. Все то, что мы видим в эфире, все то есть в жизни, все то есть в нас, и все то нам нужно для того, чтобы мы развивались и проявлялись. Я благодарен всем, кто сегодня принимал участие и кто чувствовал нечто в себе, и это будет развиваться дальше и проявляться. И я желаю всем, без исключения, всем людям планеты Земля осознать, что мы пришли сюда научиться главному — научиться себя любить. И из этого состояния помочь нашим родам войти в состояние любви и снова обрести вот то божественное благосостояние и вот ту божественную суть, величие свое, которое было и есть у наших родов, и которое сейчас возрождается снова на другом уровне. Поэтому мы и придем снова в к тому золотому веку или к тому золотому периоду, который был в нашей истории, был у наших великих предков. И мы к нему возвращаемся, возвращаясь к себе, возвращаясь в состояние любви. Чего всем и желаю — быть в состоянии любви. Любите себя. Благо, Благодарю тебе, благодарю всем тем, кто нас поддерживал в сегодняшнем нашем эфире вопросами, репликами, даже, может быть, спорами. Это было, друзья мои, здорово, незабываемо, потому что, ну вот, когда живое идет общение, живое, ты смотришь, как оно происходит, как разворачивается тема, следишь за мыслями, смотришь, что происходит на этих всех планах. Это так классно, так здорово. Тебе благодарю, ты прям молодец. Вот тем, кто готов был принимать, те приняли. Но кто не был готов, никто же не заставляет. Это дело каждого. Можно, например, прийти в кинотеатр, заткнуть себе уши, закрыть глаза и сказать, ну вот покажите мне картину. Да? Ну никто же не выгонит этого человека из кинотеатра. Он же пришел, он уселся, ему хорошо, тепло, уютно, он может чипсы жевать там или еще что-то. Попкорн, да, Кока-Кола, да. Да, это здорово. То есть даже если вы просто были вот в этом вот общем кругу, коллективе. Это поле, это было да. Поле, огромное поле, да, и оно работало. И очень это здорово. Уже хорошо, да. Если вы делились своими мыслями о том, что вот это не работает, я вот так делаю, я вот так, вы делились своим мнением, это тоже классно, это здорово. Так держать, друзья мои. Я напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 28 сентября 2017 года, четверг, насколько я помню, пока еще, пока еще четверг, а по одному из старинных жреческих, кто называет календарей, восьмой день месяца божественного начала 7526 лета, седмица. Как человек и любовь воссоединить вместе. Вот такой у нас был сегодня эфир, вот такая у нас была сегодня тема. Автор-рассказитель Виктор Луговой. Как говорится, приходи чаще, приноси больше. А нашим радиослушателям такой посыл. Пишите вопросы, предлагайте темы для живых эфиров, для разбора вот в записях. Может быть, для каких-то конференций, может быть, захотите на самом деле вот то, что из Латвии предложение поступило. Может, создадим какую-нибудь постоянно действующую площадочку там раз в месяц для начала проводить какие-то такие-то встречи, круглые столы по теме. А что вот сейчас мешает, что нам мешает жить, что нам мешает толкушечку включить и понять, как жить на белом свете, чтобы на самом деле проявлять все то, о чем мы говорили, и силу воли, и вот это, и вот то, и вот эту самую любовь ощутить. Практики не хватает, на мой взгляд. Абсолютно верно. А вот это вот уже, так сказать, прокольчик всего нашего, и не только славянского, но и вообще мира добрых людей. Потому что, как говорят некоторые, добрый человек – это не профессия, но почему-то все хотят работать с добрым человеком. Да, так вот, да. Если ты добрый человек, то еще ты должен быть сильным, волевым, любящим, осознанным, понимающим и так далее. На этой радостной ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. Напоминаю, в эфире с вами был Виктор Луговой, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья. Мои на Народном славянском радио. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Всех благ. Народное славянское радио. Для пытливых умов.